Глава 6. «Доброе утро!» — приветствовал меня бодрый голос, и чья-то мягкая, ароматно пахнущая рука тронула кончик моего носа. Я с трудом открыла глаза, чувствуя себя чудовищно невыспавшейся. Голова кружилась, и за окном, похоже, было пасмурно, а под одеялом так тепло. Но делать было нечего. Красообразный замок и испанцы ждали меня. Не сбрасывая одеяло с плеч, я села на диване, на котором провела эти несколько часов. Представляю себе, как я выгляжу сейчас. Но, увидев улыбающееся лицо обожателя, выглядящего, как будто он спал 12 часов, я взбодрилась. «Доброе утро!» Я заставила себя улыбнуться и почувствовала, как настроение стало подниматься. «Я что, самая последняя проснулась?» «Да, мы дали вам немного дольше поспать. Всего 20 минут. А сейчас нужно выпить кофе и ехать. Мне еще нужно будет заехать к себе домой. Тут я остановилась. Я хотела с вами кое о чем поговорить. А скоро хозяин квартиры, где я живу, приедет туда вместе с беременной женой. И я думаю, что и для них, и для меня лучше всего будет съехать оттуда, потому что у них скоро появится ребенок. А могу ли я рассчитывать на ваше гостеприимство до тех пор, пока не подыщу себе новое жилье?» «Ну, разумеется. Весь дом в вашем распоряжении, или любая его часть, или любая из комнат, исключая мой рабочий кабинет». Обожатель лучился, как солнце. «Благодарю вас. Мне стало гораздо легче на душе. Сама не знаю отчего, но я опасалась беременных женщин. А теперь можно будет переехать к обожателю. Я сказала сама себе, что это ровным счетом ничего не значит. К тому же я действительно собиралась подыскать себе квартиру поближе к ресторану. Когда все собрались в столовой, мое сердце наполнило радость. Мои близкие люди были со мной рядом. Ароматно пах кофе. На столе красовались свежие сладкие булочки из ресторана напротив дома, где жил обожатель. Оказывается, хозяин дома встал на час раньше остальных и уже провел деловую встречу со своим помощником, который должен был следить эти несколько дней за его делами. Откусив тающую во рту булочку и отпив глоток кофе, я спросила у мадам Бизе: «Получается, что в прошлой жизни я была монахом?» «Да, только это была не прошлая жизнь, даже не позапрошлая. Это была ключевая жизнь». «А что это означает?» «Я не помню, но в той жизни ты спасла меня. Если ты думаешь, что я все помню до малейшего события, ты ошибаешься. Я так же, как и ты, чувствую себя слепым котенком, тыкающимся мордочкой во все углы. Мои воспоминания неясные и отрывочные, но мне очень хочется все восстановить в памяти, потому что это моя жизнь». «Вы так аппетитно разговариваете об этом», — воскликнул обожатель, — «что я тоже хочу вспомнить свое прошлое. С чего начать? Подскажите». «Начать надо с перевода свитка», — вдруг ответил за нас антиквар. «Я думаю, что вся соль именно в нем». «Кстати, а где он сейчас?» — спросил я сидящую близко друг к другу, как попугая-неразлучники семейную пару. Они переглянулись и ответили хором: «В банке». «В Париже?» «Да, мы оставили его в старейшем банке Франции, который работает уже 8 веков. Только такому банку мы могли доверить такую драгоценность». Обожатель засмеялся. «Этому банку вы могли бы доверить даже вашей жизни. Это банк моего друга. Значит, мы не будем волноваться за свиток и сразу сейчас и поедем на розыске замка. Вы готовы?» «Да». У подъезда нас ожидал автомобиль. «Мерседес», — сказал обожатель, гордо глянув на нас и тронув рукой трехлучевую звезду на капоте. Антиквар понимающе поднял бровь и покивал головой. Автомобиль был новый, но водитель сидел там старый. Он, молча выслушав мой рассказ о том, куда едем, и только кивнул головой в знак того, что понял. Опыта у него был не занимать. Компания у нас сложилась теплая, и довольно скоро, миновав то место, где на нас напали лилипуты, мы уже подъезжали к городу. Холм с замком на нем был на месте, и мокрые флаги владельца замка и Франции повисли тряпками на вершине самой высокой башни. Мерседес свернул на площадь и остановился среди других автомобилей. Синего Ситроэна не было. Вероятно, он находился в починке после нападения злобных карликов. Я направилась к кафе. Огромный бармен натирал бокалы, стоя за стойкой. Он меня узнал, кивнул головой. За мной вошли мои спутники и расположились за стойком у окна. Я подошла к стойке. «Добрый день. А не видели ли вы моих друзей?» «Видел», — отвечал бармен. «Они в гостинице не сидят, где-то в полях сейчас. Подыскивают натур для будущего фильма». «А кто их туда повез?» «Они наняли местного вилана с бричкой. Тут 3 дня дождь не прекращался, все дороги развезло, как кисель. Даже ребята из экспедиции не приезжали, так что только на лошади и проедешь». «А лилипуты?» «О, они покинули здешние места. Уже несколько дней от них ни слуха, ни духа». «А испанцы?» «Тоже где-то здесь, скорее всего, археологов на раскопках. Что-то народ сюда зачастил». «Не к добру». Он дыхнул на бокал и стал яростно натирать его бок. Я вернулась к друзьям. «Крысообразный с толстяком в полях ищут следы замка. На машине сейчас туда не проедешь». «Есть 2 варианта. Подождать крысообразного с толстяком или же поехать их искать. Кстати, лилипуты исчезли». «Не могли они исчезнуть. Они все здесь. В городе никого я проверяла, и сам большой лилье с ними. Поэтому времени терять не стоит». Через некоторое время мы, оставив вещи в гостинице, уже тряслись на длинной телеге, запряженной жеребцом-тяжеловесом. Это было единственное, что удалось найти на этот момент. Я объяснял друзьям, что замок должен находиться в другом месте, гораздо ближе к перелеску и оврагу. Крестьянин, получивший от обожателя хорошее денежное вознаграждение, напевал под нос какую-то знакомую песенку, которую я не могла вспомнить. Под этот мотив мы и выехали к перелеску. Вниз от него шел пологий спуск. Впереди было большое болото, все сплошь заросшее камышом. Я стояла на пригорке возле перелеска, который на самом деле был достаточно длинным лесом, но тянувшимся полосой шириной примерно 200-300 метров. С этого места было хорошо видно городок, находящийся позади, и холм. Неожиданно мне вспомнился сон и картина, которую я тогда увидела. Высокая болотная трава. Рыцарь сказал: «Трава». Похоже, внизу впереди была именно она. Я побежала вниз, скользя на грязном пригорке. Мне необходимо было осмотреться. «Осторожно, мадам, там трясина!» — закричал Вилан. Но я мчалась без остановки. Подбежав к стоящей стеной тростнику, я увидела, что он стоит в воде. Мои друзья спускались ко мне. Влево мимо тростника вела едва заметная тропинка. Может быть, сюда приходили какие-то животные на водопой. Потому что блеснуло что-то вроде маленького озерца. В моей душе поднялась целая буря эмоций. Как волк, чующий добычу, я кружила поминутно, оглядываясь на холм и сверяя картину, увиденную мною во сне, с тем, что я видела сейчас. Но нет, это все было не то. Там я видела все под другим углом. Я пошла дальше, мадам Бизе, осторожно переступая через мгновенно наливающиеся водой следы, за мной. Ее придерживал за локоть антиквар. За ними следом шел встревоженный обожатель. «Что произошло, девочка моя? Ты чувствуешь, что это здесь?» «А ты разве не чувствуешь?» «Не могу сказать», — задумчиво отвечала мадам Бизе. «Может, мне мешает мой разум, который хочет видеть здесь крепостные стены, которые я знала. Вообще-то очень тяжело увидеть в этой местности то, что я помню. А помню я только башню». «Мадамчик, а ты не задумывалась о том, что место, где ты жил раньше, само предоставит информацию о себе? Ведь я ничего не помнила о трактире, пока туда не попала. Вот и сейчас я точно знаю, что это где-то здесь. Я уверена, что как только я коснусь материального носителя того времени, я тотчас вспомню. Не мешайте мне сейчас, Я сама найду и позову вас. Меня буквально начало трясти от возбуждения. Что ж, может быть, ты права. Мы пока не будем мешать тебе и посидим здесь, на пригорке, а вон на том бревнышке. Я ринулась дальше. Интересно, что тростник стоял, как будто специально посаженный здесь чьей-то рукой, очень ровной линией. У замка должен был быть ров. Может быть, трава растет по периметру, заполняя пространство, где раньше шел ров. Здесь низина, и я взглянула наверх на пригорок, который полого поднимался вверх. На этом пространстве вполне могли проходить боевые действия или расположиться вражеский стан. Да, я поискала глазами холм. Его не было видно отсюда. Потом помчалась дальше в надежде найти точку, откуда он появился. И снова нет. Холм был не виден отсюда, если не подняться на пригорок. Нет слов, как я была разочарована. Я свято верила, что во сне видела правильное место. И опять же, рыцарь-хозяин сказал о траве. Да что я уперлась в это болото? Разве нет вокруг другой травы? Я поднялась на пригорок, где меня ждали мои спутники. Они вопросительно смотрели на меня, я покачала головой. Ай, чувствую, что это где-то рядом, а найти не могу. «Почему именно здесь?» — спросил обожатель. «Может быть, это дальше отсюда, левее, выше? Может быть, в миле отсюда?» «Я знаю, что там должна быть высокая трава». «Ну, так давай спросим местного жителя, где здесь и неподалеку есть высокая трава, луг, поле или еще что-то», — сказала мадам Бизе. «Да». Это идея, но, насколько я могу предположить, здесь все поля давно распаханы, луга скошены для скотины, единственные места с травой могут располагаться именно в низинах, где есть болото, — сказал антиквар. Вот мы его и спросим о болотах. Вилан на наш вопрос ответил не сразу. Он долго чесал в затылке, закатывал глаза к небу, что-то вспоминая, потом изрек. Это болото очень большое, оно тут испокон веков. То скотина пропадет, то люди забредут и не выйдут. Если вот дать большой круг, то с той стороны, он показал кнутом на перелесок, есть более или менее плотная почва. Но опять же туда или с этой стороны, или через лес спускаться, а после через полмили снова болото и уже тянется аж до самой реки. Место гиблое. А вот больше болот не припомню. Тут поля и несколько деревень в округе, вот и все. «Так мы возвращаемся назад, господа хорошие, или нет? А то вон дождик снова зарядил». «Да, возвращаемся», — решительно сказала я. «Мне необходимо было узнать новости, потом выспаться и подумать как следует. По пути назад я просила мадам Бизе подумать хорошенько и покопаться в памяти, задействовать все свои чувства и попробовать увидеть, где же замок», — она пообещала. Вернувшись в гостиницу, я не ужинала и отправилась в номер. Мне нужен был отдых, как, впрочем, и всем остальным. Мадам Бизе ушла спать, а двужильный обожатель остался в кафе. Антиквар решил перекусить и тоже сел с ним за столик. Лежа в маленькой кровати на маленькой подушке, я вспоминала разговор с рыцарем, свой сон, путешествие на башню, когда лежала на льду под мостом и никак не могла сопоставить все это с тем, где я была и что видела сегодня. Между тем, я всем своим существом чувствовала замок рядом. Это меня ужасно раздражало. Как будто положила куда-то вещи, забыла куда. Но, как говорят в России, утро вечера мудренее. И я надеялась, что утром все увидится по-другому. Открыв глаза от стука, раздавшегося в мою дверь, я долго не могла сообразить, где нахожусь. За окном было темно. То ли очень поздно, то ли слишком рано. «Кто там?» — спросила я. «Это я, любовь моя», — раздался голос красообразного. «Ты уже спишь?» «Давай поговорим. Я соскучился, и вообще у меня много новостей». «Давайте утром поговорим. Я очень устала. Мне очень не хотелось вылезать из постели. Ну что за напасть? Невозможно выспаться. Но, однако, у красообразного могут действительно быть новости. Может быть, он даже замок нашел? Глубоко вздыхая и закутавшись в одеяло, в номере было сыро и прохладно, я пошла открывать дверь и попала в жаркие объятия моего длинноносого друга. Он стал целовать меня, как будто мы Ромео и Джульетта. Постаравшись свести к минимуму нежности, я включила свет и предложила ему присесть в кресло, рассчитанное на очень маленького или худого человека. Красообразный с трудом втиснулся в него, продолжая смотреть на меня горящими глазами. «Ты нашла карты? Они нам очень нужны. Мы с Толстяком обшарили все закоулки, опросили всех стариков, выслушали все дикие истории и легенды и нашли примерно, где может располагаться замок. Это в районе Перелеска. Только у нас не было возможности обследовать все как следует. Эти дни шли сплошные дожди, и так тоскливо было без тебя. Если бы ты знал, как я соскучился. А как там майор?» — спросила я, чтобы уйти от скользкой темы. «Майор отлично, скоро выписывается. Только он не сможет водить машину. Нам нужно будет подумать о новом водителе. Или самим учиться. Его ранение произошло так не вовремя». «Ранение всегда не вовремя», — я засмеялась. «Ну, скажи, дорогая, если ты, к примеру, собираешься из армии дезертировать...» «А лилипуты?» «Они где-то рядом». Но не показывается. Выползает исключительно ночью и обходит меня 10-й дорогой. Я сказал комиссару о том, что на нас напали лилипуты. Он долго смеялся, но потом принял дело к расследованию. Он послал своих людей разыскивать виновных. Но эти гады все похожи друг на друга, как две капли воды. Уродливые и злобные. Невозможно установить... Кто же стрелял там на дороге? Да, я и не помню никого в лицо из нападавших на нас. Бесполезное дело привлекать полицию. Остается защищаться самому. Было видно, что одно упоминание о лилипутах ужасно злит его. А испанцы? Они сначала ошивались на раскопках, но, видимо, что-то их не удовлетворило, и они тоже бродят по округе. Он внезапно засмеялся. Ими наши карлы тоже заинтересовались, порезали все колеса на машине. Так что наши бедняги сбивают ноги пешком. Не равен час наткнуться на развалины, поэтому мы должны спешить. Ты скучал по мне, любовь моя? Ну вот, нахмурилась. Ладно, не буду приставать, знаю, ты устала. Спокойной ночи. Я пошла закрывать за ним двери. У самого порога красообразный остановился. Кстати, с кем-то ты приехала сюда? Мне сказали, что ты прибыла не одна. Кто эти люди? Он подозрительно посмотрел на меня. Я тебе завтра... Расскажу и познакомлю. Это очень хорошие люди. С одним из них ты уже встречался, а другой, может быть, тебе знаком. Наконец, дверь за ним закрылась, и я улеглась обратно в с таким трудом нагретую и остывшую теперь постель. Что же будет завтра? Утро выдалось таким же пасмурным, как и предыдущее. Несмотря на то, что я спала долго, чувствовала себя разбитой. Да еще этот предстоящий разговор с крысообразным — я тянула время, даже не представляя, как крысообразный среагирует на мою перебежку в другой лагерь и появление здесь обожателя. Наконец, закутавшись в толстую вязаную шаль поверх теплого шерстяного костюма, я вышла в осеннюю свежесть улицы, где в воздухе висела мельчайшая водяная пыль, и обошла вокруг квартала тесно стоящих домов, каждый из которых был похож на соседний. В осеннем воздухе чувствовалась горечь от размокших в лужах опавших листьев. Одни воробьи бодро прыгали на мостовой в поисках добычи. Они мало обращали внимания на погоду и только старались поддержать свои силы едой, чтобы прыгать дальше, чтобы найти еще больше еды, чтобы прыгать, чтобы... Да, что это я? В кафе сидел обожатель, который всегда вставал с позаранку. Мадам Бизе, видно, не было, она тоже любила поспать подольше, а вот антиквар уже проснулся и стоял сейчас у стойки, выбирая свежую газету. «Доброе утро!» — приветствовали мы друг друга. «А где мадам Бизе?» «Скоро спустится», — отвечал антиквар. Она не могла заснуть на этой крошечной кровати и чувствует себя как принцесса на горошине. Все тело болит. Надо будет подыскать другое место для ночлега. Я села за столик, ожидая чашку кофе, чтобы окончательно проснуться. В этот момент в дверях появились Красообразный с Толстяком и направились к нашему столику. Я увидела, как сверкнули его глаза при виде обожателя, который, оставив свой кофе, откинулся на стуле и стал пристально смотреть на подошедших. «Ох, какие люди пожаловали!» — сказал Красообразный, и лицо его покрылось красными пятнами. «Что привело вас сюда? Решили составить мне конкуренцию в любовном вопросе?» «Вы мне не конкурент», — усмехнувшись, ответил обожатель и, демонстративно взяв мою руку, стал поглаживать ее кончиками пальцев. Красообразного чуть удар не хватил. Он яростно воззрился на наглеца, который задумал увести у него любимую женщину, но вдруг прищурился и, остановившись в двух шагах от столика, сказал в мою сторону: «Спасибо за такую приятную неожиданность. Я так и знал, что тебя нельзя было отпускать одну. Но как там насчет того, зачем ты ездила в Париж? Иди за мой столик, надо поговорить». И он пошел за дальний столик, за которым уже сидел неодобрительно посматривающий в мою сторону толстяк. Я встала, мне действительно надо было объясниться с Красообразным и поставить, наконец, все точки над «и». Села рядом с ним за стол. Было заметно, что мой воздыхатель был подавлен таким поворотом и чувствовал себя глубоко обиженным и оскорбленным. Он поджал губы. «Так что там насчет карт?» Я разложил на столе рисунки. Стала объяснять, что центр между рекой и холмом будет лежать неподалеку от перелеска. Так мы и знали. Мы подобрались довольно близко к разгадке. Я уверен, что сегодня мы, наконец, найдем этот проклятый замок. И сокровища будут наши. Он пытливо посмотрел мне в лицо. Надеюсь, ты не рассказала этому прохвосту о наших планах. Ну, во-первых, он не прохвост. А во-вторых, как ты уже сам, наверное, догадался, он отлично осведомлен и о карте, и о лилипутах, и о их планах. А теперь намерен сам первым найти замок, чтобы подтвердить права банка на эту собственность. При чем тут банк? Не понимаю. При том, что карта лежит у них и принадлежит банку, а лилипуты и толстяк ее лишь скопировали, то бишь украли. Допустим, так, но никто не запретит мне искать замок и сокровища, и я не собираюсь уступать свое первенство. Если я найду клад, я возьму его себе, и никто, — он повысил голос, чтобы слышал обожатель, — никто не посмеет отобрать у меня то, что принадлежит мне. При этих словах толстяк странно глянул на Красообразного, который этого не заметил. «На ты предательница!» — продолжал он, окатывая меня презрительным взглядом. «Вот истинная сущность каждой женщины. Отчего ты перекинулась к нему? Думаешь, у него больше денег, чем у меня? Ха-ха! Я еще в Питере позаботился о том, чтобы иметь изрядный запас денег и ценностей с границей, если вдруг придется бежать из России. Не думай, чтобы твой обожатель был богаче меня. Так что ты проиграешь, если пойдешь с ним. Теперь для меня дело чести найти сокровища, после чего я буду еще более богат. Кстати, я ничего и никогда вам не обещала, сказала я, переходя на официальный тон. Я не говорила, что люблю вас, не говорила, что вы моя судьба, и не обещала выйти за вас замуж. Так отчего это вы называете меня предательницей? Он поднял на меня глаза, и, честное слово, в них стояли слезы. Мне даже стало жалко Красообразного. Вероятно, моя любовь могла спасти его и сделать добрее, но пойти против себя я тоже не могла. Я не смогла бы полюбить его, разве что в следующей жизни, когда я буду для этого готова. Но сейчас между нами стоял какой-то непреодолимый барьер. Я не любила его, и мне даже не нравился. Но это был не повод, чтобы быть с ним жестокой, поэтому я мягко сказала: «Мой дорогой друг, вы заслуживаете всяческой любви и внимания. Я уверена, множество женщин будут счастливы связать свою жизнь со столь умным, симпатичным и богатым человеком. Но с этого момента наши пути должны разойтись. Обещайте, что не будете причинять нам зла». Эти слова разъярили красообразного, который отлично понял, что они означали. Он не любил проигрывать. «Ты? Проститутка!» — сказал он мне. «Дешевая плесунья!» «А, вот оно что!» Я поднялась с места. «Извините, сейчас же!» Вдруг раздался голос у нашего столика. Рядом стоял антиквар. Крысообразный вздрогнул, когда увидел его. «Черт! Тебя что, за мной послали?» «За тобой пошлют, конечно, только ты не будешь знать его в лицо. Извинись перед дамой». «Она заслужила», — пробурчал крысообразный, однако извинился. Потом спросил антиквара. «Ты что, с ними заодно? Ха, тоже за сокровищами охотишься?» «Мне чужое добро неинтересно. У него есть хозяин. Я не вор». «Ха, хочешь сказать, что я вор?» «Нет. Тут кто успел, тот и взял. Покажи мне хозяина того, что мы еще даже не нашли». «Не можешь». «Ха, вот то-то же. Но если он найдется, придется тебе отдать чужое, если тебе посчастливится его найти. И, может быть, тебе достанется вознаграждение за усердие». «Ладно, смеется тот, кто смеется последним». И крысообразный отвернулся. Я вернулась за свой столик, где обожатель взволнованно стучал пальцами по скатерти. Мадам Бизе сидела уже здесь. Она одарила меня лучезарной улыбкой. «Ну что?» «Ничего», — ответил за меня антиквар. «Все вопросы выяснены, теперь только время расставит все по своим местам. А тянуть с поисками нам не стоит». «Значит, мы отправляемся тотчас же, как мадам Бизе выпьет свой чай с печеньем», — сказал я. В этот момент в кафе вошли испанцы. Они были в грязи с ног до головы, видимо, только что вернулись из своего раннего утреннего путешествия. По их лицам было видно, что все поиски пока безуспешны. Мне было неизвестно, что они знали о замке и о предках, и очень хотелось расспросить их, ведь мы были союзниками. Обожатель настороженно относился к моей идее заставить их разговориться и, может быть, завести с ними дружбу. Что, если они окажутся самозванцами? Однако, вняв моим просьбам, он попытался наладить контакт с братом и сестрой, заговорив с ними сначала по-французски, затем по-испански. Но они вели себя настороженно, хотя и улыбались, показывая белоснежные зубы на загорелых лицах. Обожателю было трудно, не открывая своих мотивов, заставить их говорить. Иначе бы пришлось объяснять, почему мы заинтересованы в поиске их фамильного замка и драгоценностей, а вся картина еще была неясна и нам самим. Оставив испанцев в покое, мы обнаружили, что крысообразный с толстяком уже ушли. Поэтому, быстро поднявшись, отправились на вчерашние телеги с уже поджидавшим нас крестьянином, который совал в зубы своему могучему питомцу кусок хлебной горбушки. За ночь дороги развезло еще больше, и наше путешествие длилось дольше вчерашнего. В грязи явственно виднелись следы брички крысообразного. Вот они завернули к перелеску, но сегодня мы ехали дальше, туда, где был проезд между болотами, где мы будем искать другую траву. Нам пришлось сделать большой крюк по глубокой жирной грязи, в которой вязли колеса, но жеребчик-тяжеловоз тянул исправно. Наконец телега прокатилась по твердой поверхности, заросшей довольно яркой для этого времени травой. Вероятно, место было теплым, это была низина, полная зелени, которая расширялась вверх к перелеску. Мы слезли с надоевшей телеги, а конь немедленно принялся щипать траву. Разминая затекшие в путешествии руки и ноги, я оглянулась вокруг и посмотрела на мадам Бизе. На меня вдруг напало знакомое возбуждение, как на хищника, чующего добычу. Только сейчас оно было неизмеримо ярче, чем в прошлый раз. Неужели мадам Бизе не чувствовала ничего похожего? Скользя по мокрой траве, я взбежала вверх на пригорок. Передо мной расстилалось бесконечное болото, протяженность которого можно было проследить по высокому тростнику и островкам, с мелкими кустарниками и сухими деревьями на них. Из болота поднялось множество птиц и с громкими криками полетели куда-то в сторону юга. Мне необходимо было увидеть холм, но здесь он был закрыт деревьями. Чтобы сориентироваться на местности, я пошла в сторону перелеска и вдруг обнаружила что-то типа большой просеки, сквозь которую явственно увидела вдалеке холм с замком. Внезапно в душе воцарилось спокойствие. Нашла. Я вернулась к друзьям, которые по моему удовлетворенному лицу заключили, что все хорошо. Я нашла, что сверху отлично видно холм, и отсюда видно реку, значит, это то самое место. Может быть, нам стоит отпустить на время нашего Вилана с конем, чтобы не было любопытных глаз? — спросил обожатель, и все с ним согласились. — Друг мой, — обратился он к Вилану, задремавшему был на своей телеге, — нам нужно, чтобы ты привез нам кое-что из города, я хорошо заплачу. Тот, услышав, что ожидается прибыль, засуетился и, радостно потирая руки, стал тянуть за усцы коня, который все никак не мог оторваться от зеленой травы. Наконец, когда телега скрылась из вида, мы собрались вместе, и я рассказала им то, чего они еще не знали, о моих снах и о посещении рыцаря во время маскарада. «Погоди, это был один из тех, которые сражались на мечах в зале, когда мы сидели на балконе?» — спросил обожатель. «Именно. Я не знаю, как он туда попал, но раз попал, то значит, было очень надо. Он потребовал от меня завершить дело, что я и собираюсь сделать. Он сказал: «Трава. Значит, искать будем там», — я указал на простирающееся перед нами болото. Мы достали лопату, косу, колышки и длинную веревку, которые взяли на всякий случай. Обожатель принес из леса длинную палку, которую острым ножом очистил от веток. Я взяла ее и отправилась к болоту, потребовав, чтобы они оставались на берегу. Найти этот замок было моим делом, и друзья меня поняли. Даже обожатель, глубоко вздохнув, согласился. К тому же я самая легкая из всех, поэтому мне легче путешествовать по болоту. Если что, я закричу, и друзья вытащат меня за веревку, которой я обвязалась. Я легко ступила на неверную почву, с трудом представляя, что возможно найти какой-либо клад в трясине. Но, как в детской игре, где игроки подсказывают «горячо» или «холодно», я чувствовала, что здесь уже довольно горячо. Прощупывая палкой более плотные участки почвы, я перемещалась все дальше и дальше. Веревка разматывалась за моей спиной. Сначала друзья кричали мне, спрашивая, как и что. Они уже не видели меня за высокими камышами. Не знаю, каким образом, но я умудрилась ни разу не провалиться. И мои высокие зашнурованные ботинки были лишь немного испачканы болотной грязью. Значительно углубившись по прямой и делая передышки на маленьких островках с деревьями, я пыталась разглядеть что-либо по сторонам, но это было невозможно. На болоте царила удивительная тишина. Пищали какие-то невидимые мне маленькие птахи, ветерок колыхал верхушки камыша. Надо мной разошлись тучи, и выглянуло синее небо, напоминая цветом глаза обожателя. Немного отдохнув, я направилась дальше и постепенно дошла до большой промоины, которую попыталась обойти сначала с одной стороны, а потом с другой, и буквально недалеко от очередного островка я провалилась под холодную воду и сразу по пояс. От неожиданности у меня захватило дух, и я попыталась нащупать ногами дно, но оно уходило, и ноги проваливались все глубже. Я положила палку поперек и, опираясь на нее, постаралась лечь на воду, как читала когда-то в книге. Потом закричала: «Эй, тяните меня, я, кажется, провалилась!» и стала дергать за веревку. Но в ответ услышала лишь тишину. Лишь какие-то птицы от моего крика, захлопав крыльями, взвились в небо. И сколько бы я ни кричала, ответа мне не было. Тем временем меня засасывало все глубже, и я запаниковала. Потом постаралась успокоиться, отдышаться, потому что от холода меня стало трясти, и руки окоченели и перестали слушаться. И очень медленно я стала вытаскивать одну ногу, затем другую, затем стала тянуться к камышам, до которых было всего полметра. Я хотела ухватиться за них и подтянуться. Прошла целая вечность, покуда я дотянулась до камыша. Цепенеющими от холода пальцами я ухватилась сразу за несколько толстых стеблей и подтянула свое тело к более плотной поверхности, на которой росла такая же зеленая трава, как и на пригорке. Еще одно усилие, и я ступил на что-то твердое. Потом моя вторая нога нашла еще один камень. Пошарив руками в траве, я нащупала кусок скалы или что-то в этом роде, за который я вытащила себя на твердую землю. В изнеможении я села на этот обломок скалы и перевела дух. Что делать дальше, я не представляла. Увидев веревку, которая продолжала тянуться за мной, я стала сматывать ее в клубок. И намотала уже довольно большой, как вдруг веревка закончилась. Если раньше я еще лелеяла надежду, что друзья просто не слышали мои крики, то сейчас стало понятно, что на полянке что-то произошло. Тревога ухватилась за сердце, мне необходимо было вернуться. Но как это сделать? Самое время впасть в панику. К тому же я замерзла до смерти. Обратный путь представлялся мне практически невозможным. Может быть, попытаться пройти через болото далее к реке, а потом, обойдя вокруг, вернуться на полянку, где я оставила друзей. Я не могла позволить себе сидеть дальше, иначе можно простудиться и заболеть. Отбросив мысли о болезни и всякую жалость к себе, я снова ухватила палку и собиралась силой погрузить ее в трясину, чтобы проверить, куда можно будет поставить ногу в хлюпающем водой ботинке. Неожиданно палка наткнулась на скальную породу, и я, свободно встав во весь рост, сделала несколько шагов вперед по неправдоподобно ровной и твердой поверхности. Внезапно до меня дошло. Вырвав несколько кустиков травы с корнями, я увидела серые камни старинной кладки. Под моими ногами был фундамент разрушенного замка. Раздвигая высокую траву, я стала пробираться по его поверхности влево. Я шла сначала медленно, но потом быстрее, а потом нашла поднимающуюся вверх стену, сплошь увитую какими-то растениями. Здесь я спрыгнула вниз и обнаружила вот что. Бывший замок был когда-то окружен рвом, который соединился с болотом. Стены все же стояли выше уровня воды, даже когда дожди лили долгими днями, уровень стен все равно оставался выше его. За долгие годы все заросло камышом, травой и кустарником, но самое интересное то, что внутри его сохранились очертания большой площади и центральной башни, покрытые толстым слоем мха. Я стояла там одна, посреди огромного болота, и только пролетающий в небе орел мог видеть мою маленькую фигурку. Теперь мне надо было рассмотреть все детально, прежде чем тронуться в обратный путь. Я посмотрел на небо. Солнце было еще высоко. Значит, еще час или два я смогу побродить тут. Конечно, я не надеялась найти где-то здесь сокровище, но хоть что-то я могла найти. Мох пружинил под ногами. Ему было тут хорошо и спокойно жить все эти века. То тут, то там попадались гнезда болотных птиц, скелет каких-то мелких животных. Несколько старых деревьев росли, вывернув когда-то мощными корнями несколько каменных плит. Резкий ветер охлаждал мою и без того мокрую одежду. Только движение могло согреть меня, и я решила прорепетировать репертуар «Мадемуазель Бранш», высоко задирая ноги и задыхаясь от хохота от того, как нелепо выглядел мой танец посреди болота, я почувствовала, что наконец-то согрелась. Теперь можно было продолжить изучение развалин. Мне пришлось пройтись, пока я не добралась до второй линии стен. Похоже, что крепость была практически неприступной. Кто же ее разрушил? А, вот и второй ров, окружающий внутреннюю стену. И здесь я обнаружила бывшие ворота. Вернее, от самих ворот не осталось и следа, только глубоко в остатках каменных стен виднелись ржавые пятна, принадлежавшие решетке, некогда закрывающей ворота. Отсюда я пошла уже отлично, помня, что и где находится. Моя древняя память включилась опять, как тогда в трактире. Здесь галереи. Второй внешней стены на моей памяти не было, значит, ее построили позже. Через площадь, утопавшую во мху и траве, я решительно дошла до стен донжона. Здесь был вход. Но теперь от донжона осталось несколько толстых стен высотой в 1-1.5 метра, заросших какими-то вьющимися растениями. Одну из стен венчала растущая в бок ива, частично разрушившая ее одеревеневшими корнями, уходящими куда-то под плиты. Я присела на камень, пытаясь успокоить мысли. С одной стороны, мне должно было быть известно, где лежат сокровища, потому что именно ко мне пришел дух хозяина. С другой стороны, на меня навалилось столько воспоминаний, что образы вертелись в моем мозгу как бешеные, и найти среди них тот момент, когда я видела место, где спрятано сокровище, было просто невозможно. А может быть, меня там не было? И хозяин просто сообщил мне, где оно лежит. Это звучало правдоподобно. В мое время в замке было 2 подземных хода, и оба уходили из галереи только с разных сторон. Один вел в перелесок, другой во враг. Я подошла ко входу в центральную башню. Здесь когда-то была моя паучья нора. Надо же, я вспомнила это название. И в потайной комнате библиотека, от которой сейчас не осталось и следа, если ее не вывезли раньше, чем разрушили замок. Итак, на карте я сама изобразила когда-то череп. Это означало, что сокровище находится под землей. 11 мечей хозяина означали, что было положено 11 длин меча хозяина, и в этом месте под землей находился клад. Да, я подпрыгнула на месте. Но где? Где же были подземные ходы? Понять это, глядя на разрушенные до основания стены, было очень сложно, но я вспомню, теперь я найду. Едва я приняла решение, используя интуицию, пройтись по бывшим галереям, чтобы найти следы подземных ходов, как вдруг с той стороны, откуда я пришла, раздался какой-то странный шум. Это были чьи-то голоса и какое-то странное хлюпанье. Сначала я обрадовалась, что мои друзья отправились за мной вдогонку, чтобы найти меня. Я уже предвкушала, как мы займемся поисками, как вдруг поняла, что это совсем не они. И прежде чем на развалинах появились люди, я уже спряталась за частью стены под прикрытием ивы, откуда мне было все хорошо видно. Из камыша показались люди. Это были знакомые до слез лилипуты во главе с большим лилье. Но с ними вместе пришли еще несколько уродливых людей обычного роста, которые помогали перемещать что-то вроде 2 плотов. Один перетаскивался вперед, и на него переходили лилипуты, а потом другой становился впереди, и все опять перемещались вперед. Таким образом, они переходили это опасное болото и даже не замочили ног, в отличие от меня. «Глядите! Вот оно!» — завопил чей-то голос. «Тут твердо! Можно сойти! Все сюда!» — подхватил его крик другой. Большой лилье, бережно поддерживаемый под руки страховидными телохранителями, ступил на территорию замка. Мне было видно, как он внимательно осматривается вокруг, потом внезапно показал куда-то пальцем и подозвал пару кривоногих карликов. Я не слышала, что он им сказал, но по спине у меня пробежали мурашки, ибо, взглянув на мох, я увидела, как кое-где отпечатались мои следы. И рано или поздно они доберутся до меня. Что мне оставалось делать? Я не стала дожидаться, пока они подойдут ближе, и осторожно скользнула вниз, подхватив свою палку. Быстро пробежав по мху, я снова ступила в камыши. Мне повезло, или мой ангел-хранитель вел меня, но ноги несли меня легко и быстро. Едва ступая по кочкам, я уже прыгала дальше и дальше, пока не вышла к реке. Твердая почва началась так внезапно, что я даже споткнулась. Поминутно оглядываясь, я побежала вдоль тростника и выскочила на тропинку. По ней я дошла до какой-то деревни, где зашла в небольшой трактир. Наконец-то я смогла согреться. Заказала коньяк и горький чай, а потом еще домашнюю колбасу с картофелем. И через час чувствовала себя почти ожившей. Теперь необходимо было вернуться в городок. Поговорив с хозяином трактира, я осталась ждать, пока он сходит за зятем, у которого был грузовичок. В помещении сидел народ, с интересом рассматривающий мою непрезентабельного вида после купания в болоте одежду. Через пару часов мы уже подъезжали к городку. В кафе, куда я заглянула с тайной надеждой, сидело много народу, но ни мадам Бизе, ни антиквара, ни обожателя там не было. Не было и крысообразного. Обратиться в полицию? Поехать сейчас опять к болоту? Я сходила в гостиницу, чтобы переодеться. Постучав на всякий случай в двери к друзьям, я послушала тишину, а затем вернулась в кафе, где стала ждать крысообразного. Только он мог мне сейчас помочь. Ждать пришлось около часа. Народ все прибывал, и вскоре в кафе не осталось свободных столиков. Через кружевную занавеску я разглядела на улице проезжавшего мимо кафе Виллана, который отвозил нас утром к болоту на телеге. Я выскочила на улицу и едва успела его остановить. Он уже собирался уезжать. Увидев меня, он нахмурился. «Что же это, ваши друзья? Заказали мне привезти вещи, а сами ушли?» — спросил он недовольно. «Я не знаю, куда они исчезли. Я в это время была на болоте. Когда вы приехали, что вы увидели на поляне?» «Что увидел?» «То и увидел», — пробурчал возница. «Люди уродливые вокруг, машина большая, грузовая. А как они проехали-то? Карлики какие-то, а ваших друзей не было. Я стал спрашивать, так ко мне главный Карл их подошел в бороде и давай расспрашивать, что я тут делаю, да кто меня послал?» «И вы ответили?» «Еще чего!» Плюнул на него сверху, прямо на его плешивую голову. Они револьверы повытаскивали. В общем, натерпелся я позору. А что делать, если жить охота? Он густо покраснел, и я не стала расспрашивать, что они с ним делали. «А что за машина была там? Грузовая, открытая или закрытая?» «Закрытая. Даже окна в ней с занавесками темными были. Только я особо не приглядывался. Давай бог ноги оттуда». «Возьмите эти деньги и скажите, где вас можно найти, если понадобится?» «Деньги давайте, не откажусь. Только ездить с вами я больше не буду. Хватит!» И Вилан, буквально вырвав деньги у меня из рук, быстро пошел к своей телеге. Вернувшись в кафе, я села в раздумье за свой столик. Наконец, в дверях показался крысообразный, за которым маячил толстяк. Они оглядывались в поисках свободного места. Увидев их, я ужасно обрадовалась и стала махать руками, приглашая за стол. Немного поколебавшись, крысообразный подошел и сел. Толстяк тоже уселся рядом, искос поглядывая на меня. Оба были забрызганы грязью и выглядели устало. Разумеется, никакого замка они не нашли. «Как дела?» — спросила я их. «Нашли замок?» «Еще нет», — неохотно ответил крысообразный. «Не так-то это просто, оказывается». «Да уж», — подтвердил толстяк. «Того и гляди, кто-то другой захапает все себе». «А как дела у вас?» — с ударением спросил косообразный, подавая знак официанту. «Плохо», — ответила я. «Моих друзей украли. Может быть, убили». Косообразный хмыкнул. «Ха, надеюсь, ты не думаешь, что это сделал я?» «Нет, но ты должен помочь найти их». «О, с чего бы это? Мне до них нет никакого дела. Это твои друзья, а не мои. Прошу тебя». «А, вот как ты его любишь, оказывается». Крысообразный разозлился. «Я люблю всех троих, это мои друзья. Если бы с тобой что-то случилось, я переживал бы так же». «Глубоко сомневаюсь». «Хорошо. Тогда ты не узнаешь того, что знаю я. А что ты знаешь? Где находится замок? Я его нашла. Где он находится? Толстяк весь подался вперед. Я скажу вам, если вы поможете вызволить моих друзей. А кто их украл? Кто напал? Крысообразный стал аккуратно отрезать кусочек от бифштекса. «Твои любимые лилипуты», — ответила я. «Опять? О, ну они у меня попляшут!» Его нож стал кромсать бифштекс, как будто это были лилипуты. «Да, их нужно остановить, потому что они тоже нашли замок и теперь избавляются от конкурентов». «А где они сейчас?» «Они сейчас на развалинах и, скорее всего, усердно ищут сокровища». «Ладно, сейчас поедим, а потом сразу поедем». И они с толстяком стали быстро поглощать еду. Через некоторое время толстяк ушел к своему другу бармену и вернулся от него с довольным видом, похлопывая по карману. Он раздобыл себе оружие. Бричка, которую крысообразный выкупил у крестьянина, стояла тут же. Когда мы подъехали к месту, было уже темно. «Это здесь?» — с удивлением спросил крысообразный. «Мы б сюда не скоро добрались». Мы оставили бричку в кустах и оставшуюся часть пути прошли пешком. На поляне горел большой костер, возле которого сидели люди. «Если идти по болоту в ту сторону, — прошептал я крысообразному, — то там, в самой середине, будет замок. Понял. Только пойти туда сейчас вряд ли получится. С утра пойдем. Где их автомобиль, толстяк? Ты не видишь?» «Нет. Пойдем-ка поглядим. Опять мне хочется всех этих мелких клопов передавить. Они наверняка уже роются в земле, подпираются к сокровищу». Мы тихо прошли по мягкой траве. Темнота полностью скрывала звуки наших шагов. Поднявшись на самый верх, мы обнаружили, наконец, грузовик, который лилипуты загнали на самый верх поляны на просеку. Нам пришлось несколько раз притаиться, когда мимо проплывали какие-то тени, один раз прошли дозорный, освещающий себе путь керосиновой лампой. Подобравшись к самому грузовику, я прислушалась, не раздастся ли изнутри стон или звуки голосов, но было тихо. Может быть, там никого не было? Но буквально через несколько секунд к грузовику стал приближаться свет лампы, и несколько больших и маленьких человек подошли к нам почти вплотную. В свете лампы мелькнуло лицо большого Лилье. Железная дверь грузовика скрипнула, и я увидела, как крупный мужчина сначала подсадил Лилье, а потом влез вслед за ним. Внутри вспыхнул свет лампы, видный сквозь щели зашторенных окон. «Ну что?» — раздался голос карлика. «Отдохнул?» Послышалась какая-то возня, и я услышала голос обожателя. «Отдохнул прекрасно, спасибо за гостеприимство. И как это понимать?» «А так и понимать. Ты стал у меня поперек дороги, а я этого не терплю». «А я думал, мы друзья». «Там, где пахнет большими деньгами, друзей нет. Ха, как будто ты не знаешь». «Допустим. Но какой тебе смысл удерживать нас здесь?» «Вы останетесь здесь, пока я не найду то, что искал. Тогда я вас, может быть, и отпущу». «А если не найдешь?» «Найду. Мои люди отлично разбираются во всем, что лежит в земле. Но ты... как ты...» «Решил составить мне конкуренцию». «А как ты посмел нападать на людей и стрелять в них?» «Эти так называемые люди убили одного из моих любимчиков и натравили на остальных этих омерзительных крыс». Я услышала, как засмеялся обожатель. «Ха-ха-ха, ну ты выдумщик, Лилье». «Разве я похож на идиота? Может быть, этот прохвост тебе и не друг, зато он друг твоей возлюбленной. А друзья моих врагов — мои враги. Кстати, куда она сбежала? Мои люди едва ее не поймали. Но если она попадется, будете сидеть все вместе. И учти, что только благодаря нашим старым связям вы остаетесь в живых». «Благодарю покорно, но нельзя ли освободить даму? а мы вдвоем останемся в заложниках. Видишь, ей нехорошо». Бедная мадам Бизе. Она перенесла стресс и нуждается в печеньях. Но сейчас им ничего не грозит, пока Большой Лилье не найдет клад. «Нет, дама останется с вами. Не хватало еще, чтобы она помчалась к вашему общему другу докладывать, что его банк скоро сможет выбросить ящик номер один. Ха-ха-ха! На помойку!» Он захохотал. «Да и плевать хотел на престиж любого банка». «Хорошо. А если появятся наследники? И что они смогут мне сделать? И что они докажут? Не смеши меня, ради бога, ты банкир. А следовательно, в твоем храме вместо икон должны быть деньги. Ну что ж, я пошел спать. А завтра, я думаю, сокровища будут моими. Так что сидеть вам здесь осталось недолго. Спокойной ночи». Дверца открылась, выпуская здоровяка, который бережно принял Большого Лилье на руки и опустил на землю. Сопровождаемый той же самой свитой, лилипут удалился в отдельно стоящую палатку. «Понятно», — тихо сказал красообразный. «Этот негодяй собрался завтра захапать наше сокровище». И я только вздохнула. Все они говорят «наше сокровище», хотя оно должно достаться потомкам хозяина. И чем же закончится вся эта история? «Давай выпустим моих друзей», — попросил я его. «Нет, сейчас они пока в безопасности. А если вдруг твоя толстая подруга наделает шума? Начнется пальба, как будто ты не знаешь этих нервных карликов». «Я думаю, нам надо пробраться в палатку к Лилье и пристукнуть его», — сказал толстяк. «Это никогда не поздно сделать. Мы пойдем старым, проверенным путем». Тихо засмеявшись, красообразный хотел присесть на корточки и постучать по земле, как делал это раньше, вызывая крыс. Как вдруг рядом мелькнула неясная тень, и его кто-то сильно ударил по голове. А красообразный рухнул, как подкошенный. «Сюда, сюда, скорее сюда, мы поймали его!» Заверещал над моим ухом чей-то голос. Я метнулась было в сторону, но чьи-то цепкие руки ухватили меня за одежду и сильно затормозили мое движение. Рядом в темноте толстяк кого-то дубасил своими чугунными кулаками. Но на него повис десяток лилипутов, как на медведя охотничьей собаки, он оказался на земле. Мне удалось сильно пнуть ногой во что-то мягкое, вцепившееся, как клещ, в мою юбку и немедленно завопившее не своим голосом. Повисший был на мне лилипут отвалился, и, почувствовав свободу, я ринулась вверх на просеку. Выскочив на просеку, я услышала истошные крики в лагере захватчиков, взывающие всю наличную силу с факелами, чтобы прочесать лес и схватить незваного гостя, который проник в лилипутские тайны. На мое счастье, на небе показалась луна, дающая неяркий свет, позволяющий хоть что-то видеть. Я опустилась вдоль просеки, поглядывая по сторонам и ища укрытие. Мне надо было где-то затаиться. Но я не хотела делать это слишком близко от лагеря, так как вся шайка будет прочесывать именно ближайшие кусты. Поэтому, только пробежав изрядное расстояние, я свернула в лес и тут же остановилась. Здесь была полная темнота. Оглянувшись, я увидела, что держащие факелы люди растянулись цепочкой и приближались ко мне. Через пару минут мои глаза привыкли к темноте, и я стала различать деревья. Мне приходилось поминутно останавливаться, чтобы ощупать все вокруг и медленно продвинуться дальше. И я углублялась в лес и видела, как факелы уже переместились выше того места, где я зашла. Вздох облегчения вырвался из моей груди, и я потихоньку пошла дальше, в надежде, что утром успею что-нибудь придумать. В траве что-то зашуршало. Наверное, какой-то ночной зверек вышел на охоту, подумалось мне. Шорох приближался и, наконец, приблизился настолько, что я сумела различить светлое пятнышко спины в темноте. Внезапно раздалось отчаянное тявканье. Это была какая-то смелая шавка, прибежавшая из лагеря. Это заставило меня ускорить шаги, но тявкающий клочок шерсти не отставал ни на шаг. преследователям отлично было слышно, откуда доносился звук. И вот уже факелы быстро замелькали среди деревьев, приближаясь ко мне. «Лоретта! Лоретта, сюда, ко мне!» раздался взволнованный голос большого Лилье. Так я и знала, что эта шавка была его. Я попыталась приманить собаку, называя ее ласковыми именами, чтобы она хоть на секунду замолчала. «Лоретта! Лореточка! Девочка моя! Собачечка! Иди сюда! Иди сюда! На, на! Вот возьми! А что я тебе дам?» Но мерзавка продолжала лаять, впав в настоящую истерику. Я побежала дальше, а свет факелов приблизился уже настолько, что мне стали видны лица людей, их несущих. «Вот она! Мы ее нашли! Хватай, лови, держи ее!» — закричали несколько голосов. В этот момент Лоретта, осмелевшая от приближающейся помощи, опрометчиво побежала ко мне поближе, через секунду с жалобным воем уже летела куда-то в сторону ближайшего дерева, о которое ударила всем своим маленьким тельцем и рухнула на землю, издав последний визг. Я не рассчитала удар, думая, что она больше размером, а ноги у меня были тренированные. Избавившись от собаки, выдающей мое появление, я побежала дальше. Разъяренный происшествием со своей мохнатой любимицей Лореттой, большой Лилье приказал стрелять наугад, и тут же грянули выстрелы. Я не стала ждать шальной пули и побежала, и могла бы, наверное, убежать от них, но тут моя нога зацепилась за какой-то камень, и я растянулась во весь рост. А когда поднялась, то поняла, что подвернула ногу не то что бежать, но идти дальше не могу. Оставалось заползти за камень и вжаться в него, надеясь, что меня не увидят. Пули застучали о камень, за которым я спряталась. Мои нервы не выдержали, и я попыталась встать, чтобы снова устремиться вон отсюда, но смогла проковылять только несколько шагов. Затем мои ноги заскользили, и я провалилась в какое-то отверстие, плотно заросшее хмелем или плющом, оцарапавшим мне лицо. Первая мысль была, что здесь полно змей, и они, собравшись клубком, находятся где-то за моей спиной или даже подо мной. Я подпрыгнула на месте и обнаружила, что это не просто яма, а что-то вроде пещеры. Вот хорошо, теперь меня не найдут. И действительно, меня не нашли. Я сидела в пещере до тех пор, пока в лесу не затихло. Привалившись к стене, оплетенной какими-то корневищами, я незаметно для себя задремала, засунув замерзшие руки под мышки. Я открыла глаза, когда забрезжил рассвет. Свет проступил через спутанные ветки густо плетущегося плюща. Листья были зеленые и плотные. Я с трудом поднялась. Нога опухла так, что с трудом помещалась высокий шнурованный ботинок. По-хорошему, еще ночью надо было приложить холод. Но теперь было поздно. Я сняла с шеи тонкий шарф и перевязала ногу поверх ботинка. Я затягивала покрепче, зная, что так будет легче двигаться. Теперь я осмотрела место, куда попала. Это была не пещера. Это был подземный ход. Один из тех, которые вели в замок. Неужели он сохранился? Столько веков прошло. Я попробовала идти дальше, но там было абсолютно темно. Мне нужна была лампа или факел, или попробовать пойти наугад, как я делала раньше. Место снова стало оказывать на меня свое действие, и я вспомнила, что несколько раз проходила здесь раньше и без света. Прихрамывая, я пошла вперед, опираясь о стены руками. Нащупала деревянные балки, до сих пор крепкие. Я вспомнила, как хозяин рассказывал, что его предки платили большие деньги за какое-то привозное дерево, которое никогда не гниет. И его еще использовали в кораблестроении. А тут было не так уж и сыро. Я шла дальше и дальше, и какие-то забытые чувства охватили меня. Показалось, что не хватает воздуха. Я испугалась, что свод обрушится, похоронив меня заживо. Но, отбросив страхи, я шла и шла вперед, и удивлялась, какой все-таки это длинный ход. Теперь под ногами уже хлюпала вода. Эта часть подземного хода была мокрой, а я шла вперед, едва прикасаясь к стенам руками, так как они были скользкими и липкими. На них даже росли какие-то лишайники и грибы. Однако воды становилось все больше, и мои ботинки совсем промокли. Но я хотела дойти до самого конца, если это возможно. Наконец, под ногами появилось что-то твердое. Я ступила на каменную плиту. Это означало, что мое путешествие подошло к концу. Дальше мои руки уперлись в стену. С другой стороны выход был замурован. Кто и когда это сделал, неизвестно, но я точно помнила, что каменная плита на земле была в самом начале хода. Я приложила ухо к стене и вдруг услышала отдаленные голоса. Лилипуты уже были на ногах и шныряли, разыскивая подземный ход. Ведь не одна я могла догадаться, что череп в карте означает «надо искать в земле». Таким образом, вскоре они могли наткнуться на стену и простучать ее. Они обнаружат за стеной пустоту, а дальше дело техники. И если даже Большой Лилье не догадается, что означает 11 мечей, у него хватит людей, чтобы перерыть весь подземный ход. Пора было поворачивать обратно, и тем же самым путем я вышла к заросшему плющом входу. Найти подземный ход теперь было очень легко, ориентируясь по камню, о который я споткнулась. Или это рука провидения вела меня, или мне очень повезло. Сразу за лесом обнаружилась проезжая дорога, где я остановила женщину-крестьянку на подводе, которые ездили по этой дороге еще в мою бытность монахом. Она и отвезла меня в городок, в госпиталь, где мою ногу осмотрел и перевязал доктор, и где я неожиданно встретила майора, про которого почти забыла. Его как раз выписывали. По-джентльменски предложив мне свою здоровую руку, на которую я оперлась, он горячо благодарил меня за то, что спасла ему жизнь, и я чувствовала себя неудобно из-за его дифирамбов. «А вы не видели сегодня наших друзей? Что они делают? Удалось ли им найти расположение замка?» «Почти удалось», — ответила я, раздумывая, как лучше всего рассказать о том, что произошло за это время. «Давайте-ка выпьем горячего чаю. А еще я бы не отказалась от коньяка», — бодро сказала я и увидела, как от удивления вытянулось лицо майора. Но мне было необходимо отогреться после ночи, проведенной в подземном ходе. Сидя за столиком в кафе, я рассказала ему все новости, пока умолчав о том, что нашла подземный ход. «Надо их выручать», — сказал майор. «Только вот как? Я сейчас не в состоянии даже удержать револьвер». «Давайте поговорим о том, что произойдет, когда сокровища будут найдены. Вы знаете, что этот клад завещал своим потомкам рыцарь, живший в этом замке. Карту, его письмо, его поверенный оставил в банке. Сейчас за сокровищем охотятся лилипуты, вы и еще законные владельцы. Поэтому сбросить со счетов законных наследников нельзя. Надо сказать, что с моей точки зрения крысообразные и вы с толстяком задумали не очень хорошее дело. Если бы наследники не появились, тогда понятно. Но они здесь. И я указала ему на только что вошедших испанцев, выглядевших бледнее обычного. Наверное, опять всю ночь занимались поисками. Вы кажетесь мне благородным человеком. К чему вам эти сокровища, которые к тому же уже едва не отняли у вас жизнь? Майор молча выслушал мою тираду, затем спросил. Я не понимаю, какой вам интерес, если я откажусь от поиска сокровищ и не буду претендовать на них. Вы что, хотите все взять себе? «Нет, я не хочу брать ничего из того, что не принадлежит мне. Поверьте, если б я захотела, то сокровище уже бы там не было 700 лет тому назад». Видя, что он меня не понимает, я продолжила. «Давайте представим, что я предельно честный человек и жду мою награду на небесах за бескорыстные поступки». Майор улыбнулся. «Хорошо, говорили. Разве я могу вам отказать после того, что вы для меня сделали? К тому же с моим ранением я и так уже выбыл из игры». Тогда вы должны помочь мне перевести на испанский язык то, что я буду говорить этим людям. Я переведу. Только так мы сможем успеть хоть что-то сделать. Я не хочу дать лилипутам возможность захватить сокровища. Я тоже. С энтузиазмом поддержал меня майор, у которого были все основания не любить лилипутов. Я подошла к испанцам и попросила их присоединиться к нам, так как мы имеем очень важные сведения, касающиеся замка, который они разыскивают. Удивленно переглянувшись, брат и сестра последовали за мной за столик. «Мы располагаем сведениями о том, что вы так упорно ищете», — сказала я, а майор перевел им на испанский язык. «Да, мы ищем замок нашего далекого предка, о котором гласят старинные фамильные легенды. Мы живем в Испании, а наши прадеды жили в Испании. Но еще до этого наш предок был бароном и имел замок в этих местах. Мы предполагаем также, что где-то сохранился клад, оставленный им, так как он участвовал в крестовых походах. Об этом говорит наш фамильный герб». «Я знаю, где находится замок», — сказала я. «О, где, сеньора? А что вы хотите за эти сведения? Проводите ли вы нас туда?» «Я провожу вас, но только сначала должна предупредить, что за замком и за тем, что там может находиться, идет охота, и вы имеете серьезных соперников, которые подобрались очень близко к тому, что должно принадлежать вам». «Ох, это очень печально, сеньора, но кто эти люди?» «Это лилипуты». «Хо, опять лилипуты? Мы уже имели так много проблем с полицией из-за них», — воскликнула девушка. «Они выглядят так жалко, они не могут нам помешать», — горячо сказал ее брат, сверкнув черными глазами. Майор рассмеялся. «Не стоит так пренебрегать противником из-за его малого роста. К тому же с ними еще и люди нормального роста, которые не отличаются добропорядочностью». «У меня есть одно условие, при котором я покажу вам развалины замка и, может быть, кое-что еще. Только при этом условии вы попадете туда». «Какое же это условие?» — спросили испанцы в один голос. «Я открываю вам местонахождение замка, но все, что вы там найдете, должно будет получено вами официальным путем, когда вы докажете, что замок принадлежал вашему предку». «Согласны! У нас есть все бумаги, доказывающие это!» — ответили они в один голос. «Я вам, конечно, доверяю, но мы должны оформить все официально. Вы сможете найти нотариуса?» — спросил я майора. «Мне нужны гарантии». «Хорошо», — ответил майор, и через полчаса явился с нотариусом, который торопливо достал из бордового кожаного чемоданчика печать и гербовую бумагу. Поставив на столик серебряную чернильницу, он достал серебряное перо, которым, наверное, еще писали в XVIII веке. Но нотариусы — это носители многовековых традиций, поэтому, когда он записал все, что я ему продиктовала, переписал удостоверение личности и получил подписи от испанцев, а потом закрепил все своей печатью, я знала, что теперь сокровище ограждено законом. А теперь слушайте меня внимательно. Брат с сестрой и майор придвинулись ко мне ближе. Через 2 часа мы были у места. Я хорошо запомнила, где нужно свернуть в лес, чтобы выйти прямиком к камню. Теперь мы были хорошо оснащены. Лопаты и носилки, маленькая тележка на колесах на случай, если сокровище окажется очень большим, факелы, веревки и керосиновые лампы. У испанцев даже был новомодный электрический фонарь, которым они очень гордились. Мы надеялись, что сможем добыть сокровище вчетвером, хотя ни с меня, ни с майора большого толка не было. Но не могли же мы посвятить в тайну посторонних людей. Со светом идти было гораздо веселее и быстрее. И вот я при свете увидела просвечивающую из-под воды каменную плиту. «Пришли», — сказала я и прислушалась, приложив ухо к стене. Там по-прежнему раздавались деловитые голоса карликов. «Они рядом». Испанцы тоже приложились к стене, что-то взволнованно заговорили. «Переживают, что нас услышат», — прокомментировал майор. «Это возможно, поэтому будем осторожны». Какой же длины был меч у хозяина? Я стала вспоминать. Выходило что-то около метра. Я подала парню конец рулетки и стала отмерять длину 11 мечей на веревке. Потом, взяв факел, стала тянуть ее вглубь подземного хода. «Надо копать здесь». Я показала на землю, которая здесь, слава богу, была просто влажная. Испанец принялся копать, а его сестра — отвозить землю и сваливать ее у стены. Я помогала отгребать землю. «Как глубоко надо копать?» — спросил меня пыхтящий от напряжения парень. «Не знаю, ну, копай глубже». «Ладно». И он принялся копать с удвоенной силой. Но никакого клада не появлялось. Наконец он устал и остановился. Я задумалась. Даже если его меч был не метр, а 1.20 м, то, умножив на 11, выходило, что копать надо на 2 метра дальше. Я перенесла лопату на 2 метра дальше и сказала: «Попробуй теперь здесь». Парень безропотно вонзил лопату в землю. Через некоторое время послышался стук. Девушка обрадованно вскрикнула, потом замолчала и повернулась ко мне. Стучали в стену. Лилипуты обнаружили замурованный подземный ход. «Копай быстрее, не останавливайся!» «Черт, была бы у меня рука в порядке!» — сокрушался майор. В стену стали стучать сильнее, потом загрохотали, и сквозь этот стук все явственно услышали, как лопата лязгнула обо что-то железное. «Есть, есть!» — закричали испанцы. «Тихо вы, копаем быстрее!» Я стала изо всех сил помогать парню. Наконец, в свете факела тускло блеснула крышка сундука. Это был один из тех сундуков, которые хозяин привез из крестового похода. Он был неимоверно большой и неимоверно тяжелый. Как я помнила, его с трудом поднимали 6. Но сундук стоил того, чтобы его привезти. Его стенки были коваными и покрыты восточными узорами. Не знаю, как его сделали, но рисунок был выпуклым. Я даже могла вспомнить ощущение, если провести по нему рукой. Но что было делать? Вытащить его нам было не под силу. А вот лилипутам свободный доступ к сокровищу мы обеспечили. Сейчас они сломают стену и выгребут все до дна. «Давайте попробуем вскрыть его и забрать хотя бы часть сокровищ», — предложил майор. Так мы и сделали. На сундуке было 4 замка, но они поддались железному лому, который испанцы притащили с собой. Не особо приглядываясь к тому, что лежало внутри, мы стали перекладывать какие-то безумно красивые и сверкающие в свете факела вещи в тележку. Девушка быстро потащила ее к выходу. А мы принялись складывать остальное в носилки, откуда вытряхнули землю. Грохот разламываемой стены усилился, и вдруг мы услышали, как ясно прозвучал мужской голос. «Глядите, здесь свежая земля, кто-то опередил нас!» «Ломайте скорее!» — закричал большой Лилье. Грохот возобновился с новой силой. Мы лихорадочно перебрасывали вещи в носилки, но в сундуке все равно оставалось еще предостаточно. К тому же неизвестно, был ли сундук один или их было несколько. Вернулась девушка, которая выгрузила тележку в одеяло, которое завязала и спрятала в кусты. Мы стали быстро заполнять ее тележку новыми вещами, как вдруг услышали, что последние камни, отделявшие нас от жадного гномьего стада, были сломаны, и они ринулись внутрь. «Я так просто не сдамся», — сказал испанец и сжал кулаки. «Больше света сюда!» — повелительно крикнул бородатый Лилье, сопровождаемый 2 здоровенными громилами. За ним маячили еще 10 лиц на разной высоте. Впрочем, от громил было мало проку, так как места для драки здесь было мало. «Ба! Ха-ха! Знакомые лица!» — сказал большой Лилье, приближаясь к нам с наглым видом. «Сама мадемуазель Бранш решила завладеть моими сокровищами». «Это не ваше сокровище», — отвечал я ему. «Вы к ним не имеете ни малейшего отношения, а вот эти молодые люди как раз являются его владельцами». «Ох ты! Какие высокие заявления! Его владельцем является тот, у кого больше силы. А в данном случае ее больше у меня. И не надо мне перечить, если не хотите отправиться к тому, кто оставил здесь этот милый сундучок. Кстати, спасибо, — обратился он ко мне. Если бы не вы, нам пришлось бы искать намного дальше. Но мою Лоретту я вам никогда не прощу. Выведите их и пристрелите, а потом потопите в болоте, — приказал он своим людям, отступая в сторону и давая им место. «Здесь не стрелять!» — крикнул он, достающим оружие громили. «Завалишь все к черту!» Не буду рассказывать ход нашего короткого сражения, ибо через каких-то 15 минут мы уже стояли, связанные по рукам и ногам, у края остатка замковой стены и слушали, как омерзительного вида рожи рассуждали, как лучше сделать, привязать камни на шею сразу, а потом уже застрелить. Или сначала застрелить, а потом привязать камень. Испанец был крепко избит, потому что оказал отчаянное сопротивление громилам. Майор был бледен, кто-то его сильно ударил по больной руке в ходе потасовки, а я не могла поверить, что все закончилось так бездарно. «Скажите большому Лилье, что мне нужно срочно с ним поговорить». «Нечего тебе уже разговаривать», — криво ухмыльнулся громила. «Подожди его на небесах, а вот встретьтесь там и наговорить!» И он заржал, довольный своей шуткой. Второй громила присоединился, подвешивая к моей шее увесистый камень, обмотанный веревкой. «Я ему хочу сказать про еще один клад, который находится в замке, в другом месте». «Ну, раз про клад!» — протянул громила и отправился к большому Лилье, который оставался в подземном ходе. «Зачем ты его позвала?» — спросил майор. «Если ты хочешь потянуть время, то это мало поможет». «А может быть, поможет?» — отозвалась я, надеясь на чудо. Появился большой Лилье. Лицо его сияло, глаза горели, и борода топорщилась во все стороны. В руках у него был серебряный ремень с золотыми вставками, украшенный камнями, на котором висел кинжал в чудной красоте ножнах. «Что хотела?» — спросил он. «В замке еще есть сокровища», — ответила я. «Только я знаю, где они находятся». «Сильно сомневаюсь, что ты владеешь какой-то тайной. Просто тянешь время, не понимая, что ваша песенка спет». «Ну, раз тебе не интересно, тогда давай. Приказывай нас убить. Если бы я не знала всех тайн этого замка, я никогда бы не нашла сокровища». «Хорошо. Разберите-ка ее, а этих пристрелите». «Нет, так не пойдет. Или всех, или стреляйте и меня». «Ладно, сегодня я добрый. Только попробуй обмани меня». «Не собираюсь. А еще мне надо повидаться с моими друзьями, которых вы захватили. Я хочу попрощаться». «О, что за мелодрамы!» — поморщился Лилье. «Вечно эти бабы что-нибудь выдумают, ты такая. Обойдешься! До твоих друзей идти через болото! Давай, скажи мне, где сокровища, я так и быть отпущу тебя увидеться с друзьями». «Нет, сначала увидеться с друзьями, а потом расскажу». «Или говори сейчас, или я тебя сам пристрелю!» «Пристрелите. Тогда ничего не узнаете, хоть весь замок переройте». «Черт, сумасшедшая баба! Ладно, отведи ее к машине, пусть попрощается, и быстро назад! И следи за ней в оба, а еще лучше привяжи ее к себе. Никуда она не денется, пока назад подземный ход, пока там кто-нибудь что-нибудь не припрятал». И он заковылял на своих коротких ножках в сторону разрушенной стены. Я была рада, что сумела выторговать еще немного времени. Перед тем, как покинуть кафе, оставила записку бармену, в которой просила вызвать сюда полицию и нарисовала, как сюда попасть. Я надеялась, что они быстро среагируют на заявление, что здесь захваченные в заложники важные люди. Громила тщательно привязал меня к себе веревкой, как будто собачку, и мы пошли. За это время трудолюбивые гномы сделали дорогу из досок до самого замка, поэтому мы довольно быстро добрались до полянки. Быстрее, чем мне хотелось бы. Там находилось несколько лилипутов, стряпающих обед, и пара нормальных человек, охраняющих грузовик. Громила подвел меня к машине и постучал в дверь. В окошке появилось что-то плоское и рябое лицо. Дверь отворилась. Я кое-как взобралась по железным ступенькам внутрь и быстрым взором, окинув внутренность грузовика, увидела следующую картину. На сиденьях, располагающихся вдоль стены, лежала мадам Бизе. Она выглядела ужасно. Сразу было видно, как ей плохо. Антиквар сидел, понурив голову рядом, и связанными руками держал ее кисть. Обожатель находился на другой стороне и был мрачнее тучи. Он также был связан. Толстяк лежал на полу. На него было страшно смотреть, все его лицо было в кровоподтеках. И тем не менее враги его боялись, потому что он был туго связан вдоль всего тела. Красообразный тоже был связан, и во рту у него торчал кляп. Глаза его были закрыты, и лицо очень бледно. Я увидела эту картину за одно мгновение, и мое сердце оборвалось. Тут я вспомнила, зачем пришла. «Оставь меня здесь на 5 минут и жди снаружи», — сказала я Громиле. «Ага, а ты сбежишь». «Ну куда я сбегу, ну сам подумай. Ты же дверь за мной закроешь и постоишь там, пока я не выйду». «Ладно, только поторапливайся». «Девочка моя», — слабым голосом сказала мадам Бизе. «Как ты тут оказалась? Что случилось?» «Да вот, пришла проститься, но если останусь жива, потом расскажу все подробно. Замок я нашла и сокровища нашла, но большой Лилье все захватил. Я вызвала полицию, может быть, они успеют всех спасти». «А если нет?» «У нас есть человек, который может решить эту проблему. Я бросилась к крысообразному и вытащила у него кляп. Но он продолжал лежать с закрытыми глазами, даже не реагируя на меня». «Его сильно ударили по голове, наверное, контузили», — едва ворочая языком, сказал толстяк. «Мы не можем ему помочь», — сказал обожатель. «Мы привязаны». «Ладно, попробую сама». Я осторожно похлопала крысообразного по лицу. Он продолжал лежать, как мертвый. Увидев железную кружку, из которой поили узников, я схватила ее и, обнаружив на дне остатки воды, набрала в рост и брызнула ему в лицо. Увидев, как немного дрогнули веки крысообразного, я стала развязывать ему руки. Потом начала массировать его виски, кисти, уши, пока он не открыл глаза. Я кинула веревку в угол и затолкала его руки под туловище, чтобы охранник сразу не заметил, что он развязан. В двери заглянул Громила. «Заканчивай! Пошли уже!» «Да-да, да!» — заторопилась я. «Я уже иду! Прощайте и попробуйте заставить его использовать свой дар, чтобы все спаслись, если полиция не успеет». «Какой дар?» — переспросили меня друзья. «Он знает», — ответила я, закрывая за собой дверь. Охранник хотел было влезть обратно в грузовик, но я спросила его: «А вы знаете, что в замке уже нашли сокровища?» «Да», — хмуро ответил охранник. «А мы тут сиди, дежурь». «Все равно большой Лилье вам ничего не даст, сам все прикарманит, а вам заплатит пару монет за то, что вы на него горбатились», — сказал я с издевкой. «Сейчас надо будет придержать охранника, пока крысообразный окончательно не придет в себя». «Не твое дело», — огрызнулся охранник, однако мои слова запали ему в душу, и он стал перешептываться с Громилой. «Теперь те, кто в подземном ходе роют сокровища, смогут хоть припрятать вещицу другую, а вам и этого не видать», — подлила я масло в огонь. «Черт!» — выругался охранник. «Она права. Мы, как всегда, делаем самую грязную работу за гроши. Погоди, я сейчас с тобой пойду», — сказал решительно охранник Громили. «И оставишь их без присмотра? А, да тебя Лилье в порошок сотрет». «Не пугай. Я сейчас кого-нибудь из карликов оставлю вместо себя. Никуда они не денутся, привязанные». «Эй!» И охранник пошел к лилипуту, тащившему маленькое ведерко с водой на полевую кухню. «Ну, пошли!» Дернул меня за плечо Громила, и мы отправились назад. Чем ближе мы подходили к замку, тем хуже становилось мое настроение. Развязка была близко. Я попытаюсь поводить большого Лилье за нос еще немного, но надежда избежать смерти становилась все призрачней, особенно потому, что с небес обрушился ливень. Сейчас дороги окончательно развезет, и полиция сюда доберется слишком поздно. Под проливным дождем мы прошествовали к месту, где под открытым небом стояли связанные испанцы и майор. Оставив меня вместе с ними, Громила пошел к подземному ходу, откуда вернулся с большим Лилье, который прятался под черным зонтом. Это было смешное зрелище. Лилье был настолько низкий, что казалось, это зонт сам по себе перемещается над землей. «Там не хватает части моих сокровищ», — сказал мне Лилье. «Вы их украли и успели спрятать. Если ты сейчас же не расскажешь, где они, то здорово поплатишься». «Я расскажу. Только будет лучше, если покажу», — сказала я, радуясь тому, что есть возможность еще на немного отсрочить смерть. «Пошли! Быстро!» Мы снова вошли через проломанную стену в подземный ход. «Там!» — сказала я и пошла вперед. Преодолев ход, мы вышли в лес, где дождь, казалось, лил отовсюду. Я стала шарить в кустах в надежде еще больше протянуть время. «Где-то здесь...» «Или здесь, а может быть, здесь?» — спрашивала я сама себя, тщательно осматривая каждый кустик. «Как же ты мне надоела!» — заорал большой Лилье, перекрывая голосом шум ливня. Громила, который держал веревку, обвязанную вокруг меня, тоже стал рыться в кустах. Но там ничего не было. «Фью, ты обманула меня, и ты сейчас умрешь!» Злобно сказал Лилипут, доставая из-за пояса револьвер, который нацелил на меня. Он взвел курок, и его палец уже стал нажимать на спусковой крючок, как вдруг из кустов сзади его вышел высокий человек с пистолетом и приставил его сверху к голове Лилье. Тот застыл, услышав характерный звук, предваряющий выстрел. Подняв руки, большой Лилье дал незнакомцу забрать револьвер. Только потом повернулся, чтобы посмотреть на него. Невольная улыбка растянула мои губы. «Как вы вовремя», — сказал я ему. Благородное лицо начальника выразило удовлетворение сложившейся ситуации. Громила, увидев, как обернулось дело, мгновенно скрылся в кустах. Через некоторое время спутанный веревкой Лилье уже висел, перекинутый через плечо начальника. Мы направлялись в подземный ход. «Все-таки я люблю честных людей», — говорил мне начальник, пока мы продвигались вдоль по подземному ходу. «Вы обещали мне и сдержали свое слово, когда передали вести о фамильном замке моего предка. Если бы не вы, я бы никогда не покинула Петроград». «А, это вы нашли узел с вещами из сокровищницы?» «Да, мне посчастливилось увидеть, как эта девушка перегружала их из тележки. Признаю, что сердце мое дрогнуло, но я понимаю, что брать надо все, поэтому перепрятал узел подальше, а тут как раз вы». «Вы взяли с собой какие-нибудь документы, подтверждающие, что ваш предок являлся владельцем замка и земель?» «Разумеется, моя дорогая, я же не такой наивный, чтобы голословно заявлять о том, что все найденное принадлежит мне. Дело в том, что здесь присутствует еще двое людей, утверждающие, что эти земли и замок принадлежали именно их предку». «Может быть, мы родственники?» «В любом случае, вам придется доказывать свои права на наследство, так как основное письмо находится в банке, в котором хранилась и карта сокровища. Ну что ж, я готов», — сказал начальник, перекидывая Лилипута на другое плечо. «Тяжелый гад!» «Что он говорит?» — спросил у меня Лилье, не понимавший русского языка, на котором мы говорили все это время. «Он говорит, что сейчас убьет вас на глазах у ваших людей, если вы не отдадите его сокровищ», — сказал я ему по-французски. «А, каков наглец! Не бывать этому!» «Лилье, если он вас убьет, то сокровища вам уже будут ни к чему, так что лучше отдать. Тем более он законный владелец». «А как же те испанцы? Они вроде тоже претендуют». Мы вышли из подземного хода. Майоры и испанцы во все глаза смотрели на нового персонажа этой трагикомедии, несущего вымокшего до нитки и жалкого Лилье. Начальник поставил его на землю и, приставив к его голове пистолет, скомандовал: «Пусть велит принести все, что нашел в сокровищнице, сюда, чтобы мы могли все переписать и совсем разобраться. И скажет своим людям убираться отсюда по-добру, по-здорову». Я перевела Лилье слова начальника, и он, злобно сверкнув глазами, велел своим помощникам принести добытое добро. Лилипуты стали стаскивать и складывать вещи, найденные в подземелье, на расстеленный на земле брезент. А я тем временем развязала испанцев и майора. Оказалось, что в сокровищнице было 3 больших сундука. Хозяин постарался для своих потомков, чтобы они ни в чем не нуждались. Правда, в свое время ограбив чьих-то еще потомков. И теперь, через 7 долгих веков, сокровище нашло своих хозяев. Вскоре душа рыцаря успокоится, как только закончатся все формальности. К брезенту стали подтягиваться люди, лилипуты и громилы, еще какие-то уроды, которых большой Лилье привел с собой. Они молча сгрудились вокруг, разглядывая небывалые богатства. В этот момент, воспользовавшись тем, что начальник на секунду отвлекся, большой Лилье ловко кувыркнулся в сторону и завопил: «Стреляйте в них! Стреляйте! Они хотят отобрать наши сокровища!» Начальник выстрелил ему вслед, но большой Лилье успел скрыться в кустах и кричал оттуда, доставшим оружие лилипутам, чтобы они убили всех. Начальник схватил меня за шею и резко бросил на землю, а сам упал рядом. Он стал стрелять в лилипутов, которые умудрялись все время перемещаться с места на место и палить со всех сторон. Над нашей головой засвистели пули. Я вжалась в землю и, прикрыв голову руками, молила Бога, чтобы полиция наконец явилась. Какие-то странные ощущения заставили меня забыть обо всем происходящем вокруг. По моему телу стали карабкаться какие-то мокрые зверьки. Они бежали по моему телу, как по бревну или камню, и спрыгивали с головы, устремляясь дальше. Я услышала вопли и крики, и пули уже не свистели надо мной. Подняв голову, я увидела небывалую картину. Серо-коричневые крысы лезли со всех сторон на развалины замка. Их волна захлестнула все свободное пространство. Лилипуты стреляли, пытаясь убить кидающихся на них зверьков, но тщетно. Крысообразный пришел в себя. Я встала во весь рост. Мною ни один из зверьков не заинтересовался. Я для них как будто не существовала. Они обтекали меня с двух сторон, как камень на стремнине. Но крысы стали нападать на майора и испанцев, и десятки маленьких зубастых тварей стали карабкаться на начальника, который отчаянно отрывал их когтистые лапки от своей куртки и отбрасывал дальше. Это был кромешный ад. Я была напугана до смерти, а душераздирающие крики, доносившиеся с разных мест, говорили о том, что людям Лилье не поздоровилось. «Что за дьявол? Откуда они взялись?» — закричал начальник, приплясывая на месте, как ненормальный. «Бегите через подземный ход! Я прослежу за сокровищами!» — сказал я ему. Он не стал упрашивать себя дважды и ринулся в зияющий чернотой подземный ход. Испанцы с майором последовали за ним. Я села на маленький стульчик, предназначенный, наверное, большому Лилье, и стала смотреть, как прибывающие крысы бежали все медленно и, наконец, остановились. Они шевелили усами и попискивали. Затем повернули мордочки в сторону болота и замерли. Так они и стояли, не двигаясь, и 5 и 10 минут, покрыв живым ковром все и даже сокровища, лежащие на брезенте. Такого фантастического зрелища я никогда не видела. Чего они ждали? Я подперла щеку рукой, а другую опустила вниз и стала гладить мокрые, теплые спинки крыс, теснившихся у моих ног. Они не боялись, не сопротивлялись, были как в полусне. Я взяла одну большую крысу в руки. Она смешно растопырила лапы и стала вертеть голым хвостом, чтобы обрести равновесие. Я попробовала посадить ее на колени и поставить на задние лапы столбиком, как это делал крысообразный. Какое-то детское дурачество овладело мной, и, глядя на крысу, я сказала: «Именем великого и могучего крысообразного я приказываю тебе пойти и проверить, как он себя чувствует. И заодно спроси, долго ли я еще буду тут сидеть одна?» И опустила ее в толпу товарок. Несколько секунд крыса сидела спокойно, затем встрепенулась и стала пробираться вперед, прокладывая себе путь среди застывших в покое зверьков. Я была удивлена до нельзя. То ли крыса меня послушалась, то ли я ей настолько не понравилась, что она даже решила уйти отсюда подальше. Разрешить сей вопрос не представлялось возможным, и я просто продолжала сидеть и созерцать застывшие крысиные войска. Мне стало холодно, и я взяла на руки несколько крыс, чтобы согреться их теплом. Внезапно мне пришла мысль повторить мой опыт с крысами, и я, сделав строгое лицо, сказала сидевшим у меня на руках крысам: «Что-то долго ваша подружка ходит, а я уже замерзла. Не могу же я оставить сокровище. Именем великого и могучего крысообразного приказываю вам пойти и ускорить процесс». И я стряхнула крысы своего подола. И крысы устремились в сторону дощатого настила, ведущего к болоту. Неужели мне передалась частица его могущества? Или крысы знают, о ком я говорю? Я не успела задуматься как следует над этим вопросом, как из камыша вышел крысообразный, поддерживаемый толстяком, который сам едва держался на ногах. За ними шли антиквар и мадам Бизе, целые и невредимые. «Я здесь!» — закричала им и стала махать руками, и даже схватила и подбросила в воздух какую-то крысу, чтобы меня увидели. Они замахали в ответ и закричали. Тут я увидела, как за моими друзьями следует полицейский. Их было много, и все они гуськом сходили на камни разрушенного замка и, в недоумении оглядываясь вокруг, останавливались, не в силах ступить дальше. Вид ковра из грызунов поразил их до глубины души. Крысообразный, не останавливаясь, проследовал ко мне и остановился перед грудой золота, покрытой крысиными тельцами. «Идите домой», — просто сказал он, и зверьки вмиг рассыпались в стороны. «О, что я вижу! Какое богатство! И никаких претендентов! Смотри-ка, толстяк! Это все наше! Запишите в протокол», — обратился он к полицейским. «Мы нашли сокровище, а карлики хотели его загрести себе». «Какие сокровища?» — спросил его главный полицейский, приближаясь из-за его спины, еще не видя брезента с наваленной кучей драгоценностями. Тут он увидел их, и его глаза округлились. «Ох!» — только и мог сказать он. «Это все ваше?» «Да», — ответил крысообразный. «С какой-то стати, дорогой мой друг», — раздался голос начальника, выходящего из подземного хода. Крысообразный опешил и отступил на два шага назад. «Как вы здесь очутились?» В его голосе звучало нескрываемое изумление. «Приехал за своими сокровищами, коллега». «Каким сокровищем?» «Вот этим самым, что лежит здесь». «Прошу, засвидетельствуйте», — обратился он к полицейским. «Это мое сокровище, и я приехал получить его». «Нет, это наше сокровище. Оно принадлежит нам по праву», — закричали на ломаном французском испанцы, выскочившие из-за спины начальника. «Запишите это, господин полицейский». Полицейский сдвинул фуражку на затылок и засмеялся. «Тут так много потенциальных владельцев сокровищ, что я, пожалуй, тоже присоединюсь. А если серьезно, то мы должны все это описать и забрать как вещественные доказательства. Все ценности будут возвращены владельцу или тому, кто докажет, что они принадлежат ему. Вас сейчас отвезут в комиссариат, чтобы записать показания, а потом можете быть свободны до того момента, как вас вызовут. Первым делом мы все попали в госпиталь. Я с подвернутой ногой, которая опухла. Испанцы с начальником и майором были покусаны крысами. У мадам Бизе поднялось давление. Антиквар сопровождал ее. Крысообразный нуждался в постельном режиме, а у толстяка загноилась рана, полученная в потасовке с громилами. Один обожатель был в относительном порядке, но он срочно отправился к своему другу-банкиру сообщить, что настала пора открывать ящик номер один. Полицейские произвели опись найденных драгоценностей, но, побоявшись оставлять их в полицейском участке, мало подходящем для хранения таких богатств, под усиленным конвоем перевезли в центральное полицейское управление в Париж. Крысами были загрызены несколько лилипутов, покусаны люди большого Лилье, а сам он исчез. В газетах эта история наделала много шума. На первых полосах пестрели заголовки. «Война лилипутов с крысами. В чем причина?» «Найден огромный клад. Наследники чуть не убили друг друга. Кому достанется сокровище крестоносца? Убийство на развалинах» и многие другие. Прошло 4 дня, и мы решили, что пора возвращаться домой. В госпитале оставался только крысообразным, с которым, по его просьбе, я провела половину последнего дня. Я никогда не видела его больным, и весь его вид наполнял жалостью мою душу. Так что я задумалась, не остаться ли подежурить возле него еще пару дней. Но тут из Парижа позвонил обожатель, который срочно вызывал всех на открытие ящика номер один в присутствии нотариуса, владельцев банка и претендентов на сокровища. Это было потрясающе интересно. Я немедленно засобиралась в Париж, в головную банковскую контору, где и будет все происходить, и куда привезут знаменитый ящик номер один. Обожатель сообщил, что будет много журналистов, которые жаждут знать развязку этой истории. Прибегут многочисленные зеваки, начитавшиеся потрясающих статей, кишащих кровавыми подробностями и привлеченных необычностью ситуации. Что интересно, на место происшествия, на развалины замка, приезжали только 2-3 журналистов из самых крупных издательств. Остальные удовольствовались звонками в местное полицейское управление и расспросами знакомых. Все боялись нашествия крыс, не зная истинной причины их появления. «Я еду с тобой», — решительно сказал крысообразный, попытавшись встать с постели. Его так и шатало из стороны в сторону. «Зачем тебе там присутствовать? Ты все равно проиграл эту битву. Только зря расстроишься». «Я не умру от этого. В мире еще предостаточно денег и драгоценностей. На мой век хватит. Я понимаю, что он проиграл не только эту битву». Он промолчал. «Не бойся. Я не собираюсь унижаться, делать гадости тебе и твоему обожателю. Ты не любишь меня. Это факт. А я привык считать с фактами. Мне хочется посмотреть, чем закончится эта история. Так что помоги мне одеться». Я помогла переодеть его из больничной пижамы в его костюм, висевший на вешалке в шкафу, и, поддерживая его под руку, направилась к выходу. Через несколько часов мы были в Париже. Большой автомобиль, нанятый крысообразным, тянул на буксире его отреставрированный после нападения лилипутов автомобиль. По приезде в Париж, предварительно созвонившись с обожателем, я отправилась на квартиру атташе, из которой собиралась забрать все свои вещи и вернуть ключи. Дверь открыла высокая и крупная молодая женщина. Она была, наверное, на голову выше атташе, ее большой живот говорил о том, что ей скоро предстоит таинство материнства, которое мне было, к сожалению, незнакомо. «Ого, мадемуазель Бранш!» — спросила она меня, вкладывая какое-то значение в это имя. «Ну, можно сказать и так», — улыбнулась я. «Как ваши дела?» Все ли хорошо?» «Да, все в порядке». «Немного суховато», — сказала она, открывая дверь и впуская меня внутрь. «Милая, кто там? Это не ко мне?» — раздался из кухни голос Таши, и следом за этим он появился сам. «Это к нам», — довольно нелюбезно отвечала жена и демонстративно ушла в свою комнату. Он виновато поглядел на меня и пожал плечами, как бы что не в силах изменить характер беременной супруги. «Я пришла ненадолго», — сказала я, — «только собрать вещи. Переезжаю в другое место. Я сделала бы это и раньше, но была в отъезде. Разыскивала сокровища». Подмигнув ему, я позволила ему снять мое пальто и направилась в свою комнату. «Наслышаны про сокровища», — сказала Таше. «Тут все кассеты об этом трубят каждый день. Интересно, чем все закончится? Мы с женой покупаем все новые кассеты, чтобы быть в курсе событий». «А где великан?» — задала я, наконец, вертящийся на языке вопрос и силясь унять странную волну, словно захлестнувшую меня с макушки до кончиков пальцев. Кровь бросилась мне в лицо, как гимназистке. Атташе потеребил аккуратные усики и сказал: «К сожалению, не смог приехать, но он передал вам письмо». Он повернулся и ушел куда-то, а потом вернулся с конвертом, который отдал мне, и оставил меня одну. Я села на стул, подождав минуту, чтобы унялось сердцебиение, от которого дрожали руки, потом открыла конверт. «Милая моя незабываемая женщина, похоже, нам не суждено быть вместе в этой жизни. Она все время разводит нас в разные стороны. Существует нечто, что мешает мне оборвать все связи и оставить мою бедную жену на произвол судьбы, чтобы насладиться своим речным счастьем. В последнее время мне приходится разрываться между тремя важными вещами, поглощающими все мое время. Это мои враги, о которых вам лучше не знать, моя работа, которая позволяет мне существовать и оплачивать счета лучших светил в психиатрии, занимающимися моей третьей проблемой – здоровьем жены. Я постоянно думаю о вас. Мое сердце рвется в Париж, но я не смогу сделать этого еще очень долго. Поэтому мне будет радостно осознавать, что вы также любите меня в глубине вашего сердца. Но это не помешает вам быть счастливой, как вы этого заслуживаете. Если вам будет нетрудно, то пишите мне иногда о происходящих в вашей жизни событиях на этот адрес до востребования. А я с удовольствием буду вам отвечать, когда смогу. Это придаст моему существованию еще какой-то смысл. Моя жизнь связана с переездами, поэтому я не знаю точно, откуда мне придется писать в следующий раз. Целую вас нежно. С вечной любовью, ваш великан». Пока я читала эти строки, мое сердце наполнялось щемящим чувством вечной утраты и непередаваемой нежности. Горячие слезы неостановимо катились по щекам. Всхлипнув, я решительно высморкалась. Я знала, что еще увижусь с великаном хотя бы потому, что нашла мадам Бизе и 13-й свиток. Значит, нам необходимо будет встретиться. Я обязательно напишу ему письмо. Завтра. Нет, лучше после того, как решится вопрос с сокровищами. Наверное, ему будет интересно узнать всю эту удивительную историю. Вытерев глаза, чтобы не было лишних расспросов, я взяла свои вещи, которые собрала раньше, после разговора с обожателем, и направилась к выходу. «Я благодарю вас за гостеприимство, оказанное мне, и за помощь в трудную минуту», — обратилась я к Атташе. «Я никогда этого не забуду. Желаю вам родить здорового и красивого, как мама, и доброго, как папа, малыша». Пожелала я его жене и покинула этот дом, чтобы никогда сюда больше не вернуться. Автомобиль обожателя ожидал меня у подъезда, и шофер со своей любимой трубкой дымил возле него, одетый в одну рубашку, несмотря на прохладную погоду. Мы поехали по грустным осенним улицам Парижа, которые ждали новостей и развлечений. «Вскоре мне придется вернуться в Эдем, чтобы продолжить выступление», — думала я, выбираясь из машины и неся сумку. Остальные мне помог нести шофер. Буржуазный дом ждал меня, гостеприимно распахнув двери. Я чувствовала приближение нового этапа своей жизни, и, едва войдя в этот дом, нашла этому подтверждение. Все вокруг было убрано цветами и выглядело празднично. Улыбка обожателя лучилась, как солнце. Он взял меня под руку и повел показывать дом, чтобы я могла выбрать себе комнату по вкусу. Торжественно открывая двери, он ждал, пока я осмотрю помещение, затем мы шли дальше. В конце концов я обнаружила прихорошенькую комнату, очень напоминавшую мне мою гостиную в Петербурге, только немного меньше размером. Здесь, за высокой вышитой шелком ширмой, стояла кровать под балдахином. Большое зеркало до самого потолка и маленький изящный туалетный столик с венецианским зеркалом, таинственный алтарь красоты, подходили мне как нельзя больше. Золотистые занавеси и круглые хрустальные люстра, играющие радугой, и ярко освещали пространство, в котором мне будет так приятно жить, ступая по светлому ковру и глядя на старинные картины на стенах. «Какая прекрасная комната», — сказала я. «Можно я остановлюсь здесь? Тут такая хорошая атмосфера». «Разумеется, дорогая моя гостья, все для вашего удовольствия. А если захотите позвать слугу, только нажмите эту кнопочку. Здесь также есть телефон и внутренний телефон, по которому вы можете поговорить со мной, если я нахожусь в кабинете». «Благодарю, вы настоящий волшебник. Аладдин с его пещерой по сравнению с вами просто мальчишка». «Ну, располагайтесь», — улыбнулся обожатель, и я увидела, что комплимент попал по адресу. Раскладывая свои вещи, я понимала, что эта комната была специально подготовлена для меня, и это было приятно. Потом мои мысли перескочили на завтрашнее торжественное открывание ящика номер один. Мне было любопытно, чем все закончится. Из писем, найденных мной в расщелине камня и переведенных специалистом по старофранцузскому, яствовало, что хозяин отправил свою жену с детьми в Испанию, подальше от опасной обстановки. И значит, они там и оставались, а теперь их потомки приехали сюда разыскивать замок предка. Скорее всего, им и достанутся сокровища. Они были довольно милые ребята и наверняка из небогатой семьи. Теперь они станут очень богаты, главное, чтобы деньги их не испортили. Зазвонил телефон. И я подняла трубку блестящего бронзового аппарата. «Слушаю. Я хочу вас пригласить в ресторан сегодня вечером», — раздался голос обожателя. «Буду не против. Значит, в 8 вечера я жду вас внизу». И он положил трубку. Голос обожателя звучал почти официально, и я подумала, что меня ждет очередной сюрприз. Гладко убрав назад и заколов волосы, я надела недавно купленные жемчужные серьги, идеально подходившие к ожерелью моей маменьки. Платье я выбрала темно-серое, вышитое по подолу белым восточным узором и мелким жемчугом. Оно было довольно закрытое, с узким глубоким вырезом на спине. Я обула черные лаковые туфли и взяла маленькую лаковую сумочку на длинном ремешке, последнюю модную новинку. Осмотрев себя, осталась довольна. Черная шляпка с крошечной вуалькой, перчатки и белый меховой палантин дополнили мой наряд. В 8 вечера я спустилась вниз и застала бледного и серьезного обожателя, одетого в смокинг со слепительной белой рубашкой. Мы молча проследовали до автомобиля. Шофер, обычно невозмутимый, вдруг украдкой подмигнул мне. Это был первый сюрприз. Второй сюрприз произошел, когда мы вошли в ресторан. Это был один из самых дорогих и старинных ресторанов Парижа. Я никогда не была здесь раньше. Я имею в виду в этой жизни. Его серебристые стены дышали стариной. Для меня же старина была не тем, что было, когда меня не было, а тем, что я знала всегда. Мы сели за круглый столик в углу, хотя я бы предпочла у самого окна, из которого был виден вечереющий Париж. Сена была совсем рядом. Я не могла оторвать взгляд от освещенного огнями Нотр-Дама. В зале звучала тихая музыка, как нельзя лучше подходящее приглушенному свету, льющемуся из настольных ламп, расписного плафона и хрустальной люстры, бросающей блики на смальтовую мозаику, украшающую стены. Я могла бы еще долго смотреть по сторонам, на красивых и респектабельных людей и впитывать в себя атмосферу этого чудесного места, но обожатель подсунул мне толстенную карту вин, в которых я абсолютно не разбиралась, и попросила просто шампанского. «Просто шампанского у нас не бывает, мадемуазель», сказал официант важно. «У нас только лучшее шампанское». «Очень хорошо», сказал обожатель со значением. «Несите самое лучшее». Официант принял заказ, который включал в себя какую-то удивительно приготовленную утку, фирменные блюда ресторана, и удалился. «Как вы устроились в вашей комнате?» — спросил меня спутник. «Если вам что-то нужно, только скажите. Я не имею большого опыта по организации дамских комнат». «Вы никогда не были женаты?» — спросил я его. «Был. Очень давно и счастливо, пока моя супруга не умерла. Я сам вырастил двух сыновей и являюсь...» Тут он улыбнулся. «Счастливым обладателем внуков. Да-да. Я уже дедушка. Видите, какой я уже старый? Но в груди у меня бьется молодое сердце. Вы верите?» «Разумеется, верю. Только я никогда не видела ваших детей и внуков. Надеюсь, вы познакомитесь с ними и полюбите так же, как люблю их я. Они живут в Париже?» «Один из них живет здесь, а второй у меня путешественник. Все время переезжает с места на место. Он сейчас в Египте, и я собираюсь вас отвезти туда». Он не договорил, появились официанты и прервали наш разговор. Быстро расставив все на столе, они удалились, пожелав бон аппетит. Обожатель сам налил мне шампанского и подал бокал. «Я хочу выпить за вас, моя дорогая, за то, что вы заставили меня снова почувствовать себя счастливым». «Я очень рада», — ответила я ему, и наши бокалы зазвенели. Мы очень приятно проводили время, еда была великолепна. Наконец привезли хваленую утку, на ножку которой было надето яблоко, помидоры и еще что-то фигурно вырезанное. Официант ловко раздел ее на куски и оставил нам. Получив от обожателя кусочек, я принялась за него, вдыхая чудесный аромат, от которого даже у сытого человека потекли бы слюнки. Я резала сочное мясо ножом, как вдруг под ним, в самой толще мяса, что-то звякнуло. Это явно была не косточка. Посмотрев на обожателя, который, казалось, полностью был поглощен уткой, я стал рассматривать мой кусочек. Пуля? Что еще могло быть в мясе? Наверное, птицу пострелили охотники, и пуля осталась в мясе. Я ковыряла ножом и вилкой до тех пор, пока на поверхности не появилось кольцо с бриллиантами. Это явно был фокус обожателя. «Ха, смотрите, что я обнаружила в утке!» Я вымыла кольцо в шампанском и достала его оттуда при помощи вилки. «О, это поистине удивительная находка. Только вопрос, захотите ли вы его надеть? Для вас-то так важно?» Мы оба понимали, о чем речь. «Ничего нет сейчас важнее в моей жизни». Я видела, как напряглось его обычно спокойное лицо. «Тогда я надену его». И я надела кольцо на палец и обнаружила, что оно было мне впору. В этот момент рядом со столиком раздались звуки бравурной музыки, и в руках у моего будущего мужа появился шикарный букет роз, который он преподнес мне, стоя на одном колене. Наблюдавшие за нами парижане, сидевшие за соседними столиками, приветствовали этот жест аплодисментами и возгласами. Красивые жесты в этой стране всегда ценились высоко. Музыканты наяривали какой-то французский марш, мало подходящий к случаю, что невероятно рассмешило меня. У меня как будто гора свалилась с плеч, и вдруг стало легко и спокойно. Я приняла предложение руки и сердца обожателя. Это была не самая плохая рука и одно из величайших сердец. До конца вечера мы обсуждали с ним нашу дальнейшую жизнь. Я не хотела пышной свадьбы, да и он тоже. Было решено пригласить моих родных из Германии, его детей и нескольких друзей. Все равно получалось немало. Потом он предложил в свадебное путешествие ехать в Египет, потому что там, говорят, столько чудес и пирамиды, и мумии, а заодно и сына его повидаем. Как я могла не согласиться? В разговоре выяснилось, что обожатель хочет оставить Париж и переселиться в Ниццу. Разумеется, если я желаю продолжать работать в Эдеме в качестве мадмуазель Бранш, он возражать не посмеет, но, однако, и большой радости не получит. Я заверила его, что пошла туда работать исключительно ради денег, ведь я должна была содержать себя и своих родителей. «И эту проблему легко будет решить», — заявил мой жених. «Мы перевезем ваших родителей во Францию и купим им прелестный домик, где они никогда больше не будут нуждаться, но будут только радоваться жизни недалеко от любимой дочери». У меня слезы навернулись на глазах. Своим бескорыстием и благородством он покорял мое сердце все больше и больше. Домой мы возвращались оба в отличном расположении духа. Обожатель осмелился обнять меня за талию, когда мы входили в дом, и я не возражала. А перед сном, когда пожелала ему спокойной ночи, поцеловала его душистую щеку. С утра пораньше меня разбудил телефонный звонок. Это был мой жених, который напоминал, что через 2 часа состоится заседание в банке, посвященное открытию ящика номер 1, и я должна еще привести себя в порядок и позавтракать. Любуясь игрой своего нового бриллиантового кольца, я подумала, что после вчерашней утки любая еда теперь покажется невкусной. Через 2 часа мы были у банка, возле которого уже собралась огромная толпа зевак, нетерпеливо ждущих развязки ситуации. Журналисты оккупировали ступеньки, толкались локтями и переругивались, оттесняя друг друга от вожделенной двери. Стоящих вокруг людей и подъезжающие автомобили то и дело освещали магниевые вспышки фотоаппаратов. Наш с обожателем приезд тоже не остался незамеченным. На нас набросились репортеры, крича как ненормальные. «Кому достанутся сокровища? Скажите, какие прогнозы? Кто убил лилипутов? Их убили за сокровищ? Кому достанутся земли, на которых находится замок?» «Вы все узнаете позже», — спокойно ответил обожатель, подталкивая меня вперед к двери. В большом холле собралось около 100 человек. Обожатель остановился поговорить с худощавым мужчиной с озабоченным смуглым лицом, нервно теребящим золотые запонки на рубашке. Это был друг обожателя, хозяин банка, который очень ревностно относился к ящику номер 1 и теперь чувствовал ответственность перед множеством своих предков, которые с небес взирали на него и ошибки бы ему не простили. Народ клубился, собираясь то в одном, то в другом месте, пока двери не открылись, и пожилой мужчина с седыми висками в черном сюртуке торжественно пригласил всех присутствующих в зал. Здесь мы с обожателем разделились. Он пошел вместе с хозяином банка. Я увидела мадам Бизе антиквара и села рядом с ними. Мадам Бизе, увидев на моей руке кольцо, лукаво подмигнула и поцеловала меня в щеку. «Поздравляю тебя, девочка моя! Уверена, что ты будешь счастлива с этим человеком!» «Очень хочется надеяться», — ответила я ей, беря ее пухлую руку и прижимая к себе. Вот появились нотариусы, представитель префектуры, журналисты, допущенные освещать это удивительное событие, и в зале моментально воцарилась тишина. С одной стороны сидел начальник со своим поверенным, рассчитывающим на большое вознаграждение. Тот был горд, представляя интересы клиента, и готов был переводить ему с французского языка, на котором начальник почти не говорил. С другой стороны сидели брат и сестра, оба одеты в черную одежду, украшенную вышитыми гербами их дома. С ними находился переводчик и адвокат. За длинным столом сидели множество очень серьезных людей, чем-то неуловимо похожих и друг на друга, и на хозяина банка. Это были руководители филиалов банка и по совместительству дальние и ближние его родственники. Все они отлично знали историю, которая произошла 700 лет назад и положила начало новой банковской услуге по хранению ценностей и документов. Этот ящик был для них священен. Они с молоком матери впитали поклонение перед этой реликвией. Вошел хозяин банка. Его темные глаза обвели сидящих людей и репортеров. Вспыхнула магниевая вспышка, на секунду сделав всех мертвенно-бледными. Он откашлялся и произнес: «Дорогие друзья, сегодня необычный и знаменательный день для всех нас. Наш банк старейший в Европе и по праву гордится своими традициями. Я мог бы много говорить об этом, но сейчас речь идет о другом. Это также относится к традициям банка, ведь именно в нем зародилась такая банковская услуга, как хранение в сейфах ценных вещей и документов наших клиентов. Раньше все это хранилось в частных домах и в потайных комнатах, что всегда было ненадежным делом. Но в один день все переменилось». Он достал большую обтянутую кожей книгу, на вид старинную, но сохранившуюся в отличном состоянии. «Здесь записи за 13 век, которые вел наш предок. Он же оставил запись о том, как к нему вошел монах, попросивший оставить в банке для детей хозяина замка, которого он служил, письмо и карту. Это письмо было запечатано нотариусом и оставлено до тех пор, пока не появятся наследники. Мой прапрадед обещал ему, что письмо будет храниться до тех пор, пока существует банк. С тех пор было положено начало новой банковской услуги. За хранение с монаха был взят один золотой. Теперь у нас появились сразу два наследника из разных стран, и пришло время открыть ящик номер один, который мы так тщательно хранили все эти века». Он подал знак молодому человеку, стоявшему рядом с ним, и тот исчез в дверях. Все присутствующие в зале затаили дыхание. Испанцы подались вперед, и начальник сощурился и выпрямился на стуле. Молодой человек вернулся скованным ларцом. Я улыбнулась. Так вот, как выглядел таинственный ящик номер один. Взвился еще один клуб белого дыма, и фотограф запечатлел сей знаменательный момент. Хозяин достал ключ затейливой формы и открыл ларец. В толпе пронесся вздох. На свет появилась карта и письмо, запечатанное печатью. К столу подошел нотариус и подтвердил, что печать была целехонька. Все зааплодировали. Подошел еще один человек, в котором я узнала переводчика найденных мною писем. Он увидел меня тоже и легко кивнул головой. Печать была сломана, и лист развернут. Переводчик сначала быстро пробежал письмо сверху вниз, затем еще раз прочел более внимательно, и его брови полезли вверх. Затем он попросил 20 минут, чтобы записать перевод на другой лист. Пока он это делал, в зале все возбужденно перешептывались. Наконец, переводчик подошел с переводом и дал лист хозяину банка. Тот взял и стал внимательно читать. Его нетерпеливые родственники, в жилах которых текла итальянская кровь, повскакивали с места и подбежали к нему. Они стали теребить хозяина банка и спрашивать, что ж там написано. Тот собрал их и сел вместе с ними за стол, где они стали что-то бурно обсуждать. Зрители тоже заволновались и стали переговариваться. В зале поднялся шум. Все понимали, что что-то не так. Постепенно шум замолк, и уши присутствующих повернулись в сторону стола, стремясь уловить то, что вполголоса читал банкиром друг обожателя. Но письмо было уже прочитано, и на лица генуэзцев отразилось волнение и недоумение. Хозяин банка подозвал переводчика и еще двоих молодых людей и куда-то отправил их, приставив двух полицейских. «Объявляется перерыв на час», — провозгласил хозяин банка, ничего не понимающим, но подозревающим интригу всем присутствующим. Мы переглянулись с мадам Бизе. Она нервно грызла печенье. «Как ты думаешь, что произошло? Отчего объявили перерыв? Пойди узнай у обожателя», — сказала она. «Не волнуйся так, дорогая, все происходит вполне предсказуемо», — успокоил ее антиквар. «Представь себе, Такие старинные документы. Наверняка возник какой-нибудь вопрос в архиве. Он как будто в воду глядел. Я высматривала обожателя, но его нигде не было видно. Зато в углу обнаружился крысообразный. Он сидел там одиноко и смотрел в пол. Я подошла и присела рядом. «Как вы себя чувствуете?» — спросил я его, пометуя его в плохом состоянии. «Могло бы быть и лучше», — отвечал он, не глядя на меня. «Как вы думаете, почему они взяли перерыв?» «Ничего удивительного. Не так-то просто будет получить это сокровище. Найти его не самое сложное. Доказать, что оно принадлежит тебе, вот самая трудная задача. Так много лет прошло. Наверняка какая-нибудь каверза. Жаль, что не я его нашел. Вот и видишь, что ты ничего не получишь от наследников за то, что показала место клада». Да я и не собиралась ничего за это просить. Я вообще могла его сама забрать, между прочим. «Знаю, знаю», — проворчал он. «Ты всегда была честной до дурости. Второй раз не отдаешь мне клад». Я с удивлением посмотрел на него. Крысообразный выглядел странно. Он снова опустил голову, и щеки его покрылись красными пятнами. «Как это? Второй раз?» — переспросил я. «Да вот так. Да ты прости меня за все, и за прошлое, и за настоящее. Я хотел бы все исправить. Да, видно, не дано». Я приложила руку к его голове. У него был сильный жар. «Успокойся, пожалуйста», — сказал я крысообразному. «Я прощаю тебя. Что бы ты ни сделал, я никогда не держал на тебя зла и не буду, обещаю». «Спасибо». Он схватил меня за руку. «Не уходи сейчас, прошу, мне так плохо. Давай-ка поедем в больницу. Я побуду с тобой, пока тебе не полегчает». «А что скажет твой... этот?» «Он поймет». «Ну, если так, то я пойду в больницу». Я взяла крысообразного под руку и потащила его к выходу. Возле дверей стояла мадам Бизе и дышала воздухом, боясь покинуть зал, чтобы пропустить продолжение, и не желая оставаться в закрытом помещении. Увидев меня под руку с крысообразным, она удивилась. «Девочка моя, вы куда?» «Я отвезу его в больницу, ему плохо. Скажите обожателю, что я уехала с ним. Мы увидимся позже. Передайте, что я позвоню ему из больницы». «Хорошо, передам. Выздоравливайте скорее», — сказала она крысообразному, неодобрительно покачивая головой. Мы вышли из здания, где на нас немедленно накинулись репортеры, поджидавшие новостей, как голодные собаки у мясной лавки. Засветились вспышки, и наверняка вечерние хроники подпишут нашу фотографию с крысообразным как накал страстей, кипящих в кулуарах, из-за которых людям в зале становилось плохо. Приехав в больницу, где доктор осмотрел крысообразного и немедленно отправил его в палату, я последовала за ним и сначала бродила по коридору, пока его определяли на место и давали какие-то лекарства, а потом вошла и села рядом с его постелью. Доктор сказал, что у него горячка, и он сейчас получил лекарства, после которых будет спать. Я подумала, что, может быть, успею, пока он спит, съездить обратно в банк, чтобы узнать, как там дела, но крысообразный схватил меня за руку и стал тихо звать меня по имени и просить остаться. И я осталась. В конце концов, они и без меня разберутся, чьими в результате окажутся сокровища. Пока крысообразный спал, я продолжала думать над его словами. «Второй раз не отдаю клад». Ага, а что же было в первый раз? Чем кончилось дело? И когда был этот первый раз? Не тогда ли, когда монах относил письма друзьям хозяина? Или чуть позже? Ведь монах жил в то время в замке, потом сидел там на какой-то башне с великаном и девушкой, и тевтонцем. И чего мы там сидели, а? Нас замуровали! Мы не могли спуститься. И спустили только одного из нас, который ушел и... «Ты правда простишь меня?» — пробормотал косообразный сквозь сон. «Я не держу на тебя зла, хоть и не помню, что ты мог мне сделать плохого. Я говорила тихо, чтобы не разбудить его. «Я так тебя люблю. И мысль о том, что я делал тебе раньше, приносит невыносимую боль». «А тебя замучила совесть», — догадалась я. «Меня замучила совесть», — эхом повторил несчастный больной и замолчал. Так я и сидела с ним до самой темноты, пока не появились обожатель, мадам Бизе и антиквар. «Девочка моя, мы принесли тебе перекусить», — сказал мадам Бизе, открывая крышку корзинки, из которой соблазнительно пахло едой. «Что с ним?» — спросил обожатель подошедшего доктора. «Сильнейший горячек», — сообщил тот и важно покивал головой. «И что с ним будет?» «Если выживет, то будет жить», — оптимистично заявил доктор. «Он еще не старый, наверное, еще и потрясение перенес, а это усугубляет. Может быть, какие-то лекарства надо достать, купить, неважно, сколько они стоят, только скажите. Если бы было надо, я бы сказал, а так только ждать. Можете духовника пригласить, не помешает». Услышав про духовника, у меня на глазах навернулись слезы. Для меня это означало, что человек скоро умрет. Я вспомнила, как приглашали духовника моей бабушки и какая атмосфера царила при этом в доме. Правда, после его посещения бабушка прожила еще 10 лет, и еще дважды духовник приходил соборовать ее. Уже другой духовник, потому что первый к тому времени умер. «Он умрет?» — спросил я обожателя, глотая слезы. Мне было ужасно жалко красообразного. У него не было никого, кто бы любил его. Да еще и совесть его мучает. Я хорошо знала эти душевные муки, которые никаким лекарством не успокоить. Надо еще раз сказать ему, что я все прощаю. «Посмотрим. Я за священником», — сказал обожатель и вышел. Некоторое время мы сидели, обнявшись с мадам Бизе. Антиквар пошел покурить, не в силах выносить тягостную атмосферу больницу. Вдруг красообразный встрепенулся. Он стал метаться на подушке и звать меня. Я подошла ближе и наклонилась. Он что-то неразборчиво говорил. «Там, на башне, там, прости, но мышьяком ты зря, нельзя, крыс, мышьяком, а они тебе расскажут». «Кто расскажет, крысы? А что на башне?» — спрашивала я, подавая знак мадам Бизе подойти поближе. Но крысообразный замолчал. «Хочу тебе отдать, как знак любви», — вдруг сказал он внятно, не открывая глаз. «Что?» «Дай руку». «Зачем?» — продолжала не понимать я, вопросительно посмотрела на мадам Бизе. Та пожала плечами и отвернулась. Я подала ему руку, думая о том, что он бредит, и какие-то посторонние мысли десятками полезли в голову. Крысообразный крепко схватил меня горячей сухой рукой и застыл. Его голова упала на подушку. «Наверное, заснул», — подумала я, продолжая держать его за руку. По углам что-то тихонько зашуршало. Я стала смотреть по сторонам, но так ничего не заметила. Вошел обожатель со священником, которого привез из ближайшего православного храма. Тот зажег свечи и начал читать молитвы, которые эхом отдавались в моей голове. Я машинально повторяла за ним слова, запечатлевшиеся в памяти с самого детства. Креститься я не могла, так как мою правую руку держал крысообразный. Мадам Бизе тоже вторила священнику, подпевая в полголоса. Вошел антиквар, затем доктор с высокой медсестрой и санитаром. Заглянуло чье-то любопытное лицо из коридора, да так и осталось в дверях с открытым ртом. Крысообразный продолжал лежать, закрыв глаза, но продолжая крепко держать меня за руку. Через некоторое время я ощутила, как жар перестал идти от его руки, и я подумала, что, возможно, он выздоравливает, раз температура начала спадать. Я слушала обрывки фраз, чувствовала запах ладана, потом мне что-то стал говорить и обожатель, затем доктор. Они теребили меня, но я находилась в какой-то прострации, только чувствовала, как кто-то старался освободить мою руку из застывающей руки красообразного. Потом куда-то провалилась и очнулась от резкого запаха на штыря. Переволновалась, услышала я от доктора, и тут меня кто-то подхватил на руки и понес. Так закончился этот день. В моей новой комнате, в кровати под балдахином, где из моих глаз неудержимо полились слезы, а так внезапно умершим красообразным, о его несчастной судьбе. Утром ко мне постучалась мадам Бизе. Я была несказанно рада ее видеть. Вместе с солнцем и новым днем, казалось, пришла новая жизнь. Оставив свои слезы позади, я взбодрилась и только тут вспомнила про сокровища и наследство. «Мадамчик, а что же произошло вчера в банке? Куда хозяин банка отправлял людей? Чем все закончилось?» «А еще ничего не закончилось. Продолжение будет через пару дней. Давай позовем твоего жениха, и пусть он сам тебе все расскажет, а я еще раз с удовольствием послушаю. Давай лучше спустимся, позавтракаем и выпьем чаю. Там и поговорим». Мы уже сидели за столом с антикваром и мадам Бизе, когда вошел обожатель и, поцеловав меня в щеку, сел рядом. Наливая себе чай из красивого фарфорового чайника с рисунком шиповника на золоченом боку, он начал рассказывать. «Вчера, когда я прочел то, что было в письме, то был слегка шокирован, так же, как и мой друг, хозяин банка, с его многочисленными родственниками. Мы специально не открыли тексты для широкой публики и даже для наследников, в избежание ошибки или подлога. В письме, обращенном к жене хозяина замка, рукой его доверенного лица монаха было написано примерно следующее. Его хозяин имел могущественных врагов, которые захватили замок. В бою был убит и хозяин замка, но до этого, проходя через зачумленную местность, воины вражеской армии заразились, и уже после захвата в течение недели все умерли. Так что замок оставался без хозяина, в полном смысле слова. В живых остался только монах, который пересидел это время на башне. Пока монах ходил в город относить письма друзьям хозяина, некоторые из которых были в отъезде или умерли от чумы, замок захватил самозванец сеньор со своей разбойничьей шайкой. Через некоторое время, видя, что замок у него никто не собирается отнимать, он решил оформить на себя земли и присвоить баронский титул. Для этого он использовал подкуп чиновников и поддельные документы. Он назвался братом хозяина и его наследником. Но у хозяина брата никогда не было. Была жена и дети, которых он отправил в Испанию. А фамильные документы и грамоты настоящие остались в замке, и монах собирался их отправить в Испанию тоже. Он предупреждает жену хозяина, что она имеет в лице фальшивого брата, сильного и жесткого противника, и что теперь будет трудно оспаривать принадлежность земель, замка и титула. Еще монах указывал, что все, что доверил ему хозяин, описано в приложенной карте, и что когда жена хозяина появится здесь, то быстро разберется, что и где искать. Вот и все. «Как интересно!» — воскликнула я. «Наверное, те самые письма, которые я нашла в расщелине камня и предназначались друзьям хозяина». «Какие письма?» Я сбегала в свою комнату и принесла письма с переводом. Прочитав их, обожатель сказал: «Ну что ж, картина начинает проясняться так, как будто это произошло совсем недавно. Теперь мы ждем документов из архива, которые подтвердят фамильные документы, предоставленные обеими сторонами. По секрету скажу, что они действительно прослеживают генеалогию двух ветвей одной фамилии. И одна из этих ветвей фальшивая. Я уже догадываюсь, какая, а вам не скажу». Он засмеялся. «Пусть для вас еще останется интрига. Могу сказать, что для этого дела прибудет целая группа специалистов, и историков, и переводчиков, и даже следователь, который уже занимается этим вопросом. Самое важное, что остается, это установить, действительно ли хозяин этого замка имел брата или нет. В прошлом эта фамилия была очень известна, и должны были сохраниться документы от независимых источников. Все-таки баронами так просто не становится. Он лукаво посмотрел на меня и положил ложечку сливок в мой полуоткрытый от внимания рот. «Это вы моей маменьке скажите. Она насчет титулов очень щепетильна. Надеюсь, вы не какой-нибудь простолюдин, чтобы иметь наглость просить моей руки», — засмеялась я. «К своему стыду признаться, еще какой простолюдин», — ответил обожатель, притворно потупясь и водя пальцем по скатерти. «Вот как обманчиво порой бывает внешность», — сказала я и услышала дружный смех всех присутствующих. На следующий день мне пришлось надеть черные платья и шляпку. Мы отправились на похороны крысообразного. Церемония получилась скромной. Из его родных и друзей пришли майор и толстяк. Обожатель и мадам Бизе с антикваром тоже были здесь. Последнее время мы стали неразлучны. После панихиды все отправились на русское кладбище, заметно разросшееся за последнее время. Положив цветы на свежую могилу, я кинула взгляд на небо, по которому ползли тяжелые тучи, налитые холодной водой. Полились струи дождя и заставили нас поспешить уйти из этого скорбного места и отправиться в ресторан, где по-русски помянули умершего, пожелав ему землю пухом. На следующий день я получила звонок от майора. Он приглашал меня приехать в нотариальную контору. Крысообразный успел оставить завещание, в котором упоминалось и мое имя. «Вот что он имел в виду под даром любви», — догадалась я. Сначала мне не хотелось ехать, но друзья уговорили. Нотариус в присутствии свидетелей, которыми стали мадам Бизе и антиквар, открыл завещание и прочел, что почти все состояние, которое лежит на его счетах в Швейцарии, Австрии и Великобритании, передает мне. Автомобиль и часть денег он передает майору. Толстяку прощает его долги и оставляет такую же сумму. И все. Никаких родственников у него в России не осталось. «Прошу вас ваши документы и подпишите здесь и здесь. А теперь вы». Нотариус любезно и бесстрастно улыбался. «Ты теперь чертовски богата, девочка моя», — сказала мне мадам Бизе. «Что ты будешь делать со всеми этими деньжищами?» — спросил антиквар. «Отдам в больницы и сиротские приюты», — ответила я. «Если бы я не знала, каким образом ему достались эти деньги, тогда бы я еще подумала. Но на них кровь, много крови». «Это так», — согласился со мной антиквар. «Мне тоже это хорошо известно. Ну что ж, это достойный выбор», — похвалил он меня. И я увидела, как облегченно вздохнул обожатель, который подумал было, что я загоржусь и передумаю выходить за него замуж. «Ты правильно сделала, любовь моя», — сказал он мне, когда мы покидали нотариальную контору. «Денег нам хватит с лихвой и так, и твоим родителям тоже. Кстати, ты написал уже им письма о нашей свадьбе?» «Нет, еще не успела. Так все навалилось сразу. Может быть, мы после того, как разберутся с сокровищами, поедем к ним вдвоем и сразу расскажем о наших планах. Заодно и познакомитесь». «Идет». Он просиял. Уж очень ему не терпелось взять меня в жены. Для меня это было непривычно и удивительно. Наступил день очередного заседания в банке. И уже за несколько кварталов все было забито людьми и автомобилями. Зевак собралось в несколько раз больше, чем раньше. По Парижу бродили самые невероятные слухи, подогреваемые прессой и радио. Нам пришлось поставить автомобиль на одной из улиц и отправиться пешком. Антиквар и мадам Бизе, купившие большую коробку шоколадного печенья и уже успевшие отведать его, были здесь и сидели на своих местах. Обожатель снова покинул меня, отправившись к своему другу и захвативший найденные мною письма, которые я дала ему на всякий случай. Может быть, они помогут в этом запутанном деле? Сев рядом с мадам Бизе, я невольно обернулась и бросила взгляд на место, где в прошлый раз сидел красообразный. На его месте сидела какая-то дородная дама в мехах и шляпе, напоминающей воронье гнездо. Я вздохнула, и перед моими глазами снова встала больница и бедный, умирающий красообразный. Проследив мой взгляд, мадам Бизе взяла меня за руку и успокаивающе погладила. В этот момент появился хозяин банка, и все встретили его аплодисментами, как будто он был известным певцом и собирался петь арию. Он откашлялся. «Дорогие друзья, за эти несколько дней нам пришлось проделать огромную работу. Это была интересная, я бы сказал, захватывающая работа, в результате которой выявились удивительные факты, связанные с данным делом. Все вы понимаете, что прошло целых 7 веков. 700 лет отделяют нас от того момента, когда неизвестный монах принес в банк, которым управлял мой 30 раз прадед, письмо и карту. Только вдумайтесь в эту цифру. Целых 7 долгих веков, за которые появлялись и исчезали религии и государства. Это письмо ждало своего получателя. И вот получатель явился. В данном случае целых 3 претендента из 2 далеких стран. Случайно или нет, но их пути сошлись в одно время и в одном месте, и цепь странных совпадений соединила их и наши судьбы, чтобы мы могли разрешить сегодня, спустя 700 лет, эту задачу и выполнить наш долг. Долг банка, который взяли на себя и с честью пронесли через века. Зал разразился бурными аплодисментами. Мадам Бизе даже смахнула слезу, прошептав: «Как это восхитительно и романтично! Какая патетика!» «И теперь мы распутаем эту интригу», — продолжал хозяин банка. «Поверенный, подайте ваши папки с документами». Оба поверенных поднесли папки. Хозяин банка положил их на стол на виду у всех присутствующих. «А теперь пришло время огласить письмо, хранившееся в знаменитом ящике номер 1». Зал замер. Хозяин замка стал читать историю, написанную монахом о том, как хозяин оставил ему задание, если замок будет захвачен, о самом захвате, о чуме, о сеньоре, захватившем замок и подделавшем документе, о семье хозяина, оставшейся в Испании. Он на минуту остановился, чтобы перевести дух. Зал сдержанно гудел. Все смотрели на испанцев, сидевших, сцепив руки и напряженно вслушивающихся в то, что говорил их переводчик. Услышав последнюю фразу, они переглянулись и еще сильнее сжали друг другу руки. Кое-где раздались редкие хлопки, но хозяин банк поднял руку. «Я еще не закончил. Мы проверили то, о чем писал монах. И наличие фальшивого брата подтвердилось. Действительно, все владельцы замка, начиная с первой четверти XIII века, считающие себя баронами, были ими только благодаря своему расторопному предку, подделавшему документы и обеспечившим им безбедное существование. Тогда, как истинные владельцы земель и замка, жили где-то вдали и, может быть, влачили жалкое существование. Но теперь пришло время правды, и я скажу сейчас, кто настоящий владелец сокровищ и потомок славного рыцаря, дух которого сейчас, наконец, успокоится. Внимание!» Все замерли. «Да». Хозяин банка был настоящим другом обожателя. Он точно любил эффектные моменты. В зале наступила гробовая тишина. Было видно, как напряглись красивые брат и сестра испанцы, как поднял плечи и застыл обычно невозмутимый начальник. Их поверенные напоминали гончих, вытянувших морды в сторону зверя. Почти все, находившиеся в зале, заключившие пари, с затаённым дыханием ждали слова. Но Хозяин банка не стал говорить. Он поднял руку с вытянутым указательным пальцем и повернул его в сторону начальника. Этот человек отныне владеет сокровищем, оставленным для него предком. Все повскакивали со своих мест и закричали. Люди стояли на цыпочках и подпрыгивали на месте, стараясь увидеть, как будет реагировать новоиспеченный владелец огромного состояния. «Вот это да!» — сказала мадам Бизе, сживавшая за эти несколько минут всю коробку с печеньем. «Клянусь, я думала, что это испанцы, но никак не этот сомнительный господин». Я знала, что мадам Бизе болела за бедняжек-испанцев. «Этот сомнительный господин спас мне жизнь, между прочим», — ответила я. «И справедливость есть справедливость, как бы вам ни нравились испанцы. Они лишь потомки одного нечистого на руку человека. Теперь рыцарь действительно может спать в своем гробу спокойно. Ха, если, конечно, он был похоронен в гробу». «В каком гробу?» — переспросила меня мадам Бизе. «Ты что, не помнишь, что там творилось?» Все валялись на поле вперемешку. Дикие звери пожрали их тела. «Дорогая, успокойся», — потрепал ее по руке антиквар. «А то у тебя уже все печенья вышли». В зале стоял великий шум и гам. Фотографы то и дело поджигали свой магний, от которого уже рябило в глазах. «Пойдем отсюда», — сказала я. «Обожатель все равно позже расскажет все, что произошло. Мне уже дурно от этой духоты и шума». «Мне тоже», — сказал антиквар, и мы увлекли упирающуюся мадам Бизе из зала. Вернулись в дом обожателя, и швейцар открыл нам дверь, едва сдерживая вопросы. Весь город был занят этим событием. Я прошла в свою комнату и упала на кровать. Моя миссия была выполнена. Не знаю, где находится сейчас дух хозяина, но наверняка он удовлетворен. Начальнику предстояло еще множество формальностей, после которых он становился полноправным хозяином сокровища и мог отправляться куда захочет. Интересно, собирается ли он назад в Россию? Есть ли у него семья, дети? Хотя, судя по тому, что он говорил мне о женщинах, он им не доверял и боялся. «Совсем как сеньор», — подумалось мне. И в этом была некая ирония. Хотя, смотришь ты, сеньор, оказывается, женился и даже имел детей. А я этого не помню. Наверное, это было уже без меня. Я повернулась на бок. За окном, в разрывах туч, выглядывало синее небо. Укрывшись легким пуховым одеялом, я смотрела на это небо до тех пор, пока сон не смежил мне веки. Разбудил меня осторожный стук в дверь. Я открыла глаза. За окном уже значительно потемнело, значит, я спала часа два, то и все три. Поправив прическу перед зеркалом и потерев щеки, чтобы окончательно проснуться, я подбежала к двери и открыла ее. Там стоял обожатель. «Извини, что разбудил», — сказал он мягко, — «но у нас гость. Приведи себя в порядок, спускайся, вам будет интересно пообщаться». «Хорошо», — отвечала я, закрывая дверь и сладко потягиваясь. «Интересно, кто там пришел?» Внизу ярко горела люстра, и был накрыт стол. Мадам Бизе и антиквар сидели вместе с обожателем и оживленно что-то обсуждали по-русски. Гостя мне не было видно из-за высокой спинки кресла, но я его узнал по голосу. Начальник пришел поблагодарить меня за помощь. «Честно говоря, я не думал, не гадал, что предок оставил мне наследство. Мне просто было интересно узнать больше о моих корнях, о замке, про который нам так много рассказывали в детстве, и которого никто не видел. Это была моя детская мечта — разыскать этот замок. И вот сбылось, да еще и сокровище. Я вам расскажу то, чего вы не знали. Нас семеро братьев и сестер. Было больше, но остальные умерли. Так что сокровища придется делить поровну. Когда я получил ваше послание, то засобирался во Францию. Я нашел такую возможность благодаря своим связям и могу спокойно вернуться в Россию. Перед тем, как ехать сюда, я повидался со своей старшей сестрой, и она приготовила мне документы, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. В числе прочих она принесла вот это. Начальник достал из кармана кусочек золоченой бумаги с написанным на ней именем, как будто визитная карточка. Она хранилась вместе с письмом, написанным когда-то доверенным лицом нашего предка, приславшего документы из Франции в Испанию. Не знаю, по каким причинам, но никто из тех, кто был в Испании, так и не вернулся оспаривать замок и землю самозванца. И никто не обращал внимания на золотую карточку. Бабушка рассказывала, что семья в свое время подверглась гонениям инквизиции. Может быть, им просто было не до того. Так или иначе, я взял эту карточку, и когда прибыл в Париж, первым делом отправился в архив, где мне легко нашли принадлежность имени, написанного на визитной карточке. Это оказалось имя одного из владельцев старейшего банка, который еще в X или XI веке перекочевал из Генуи во Франции. Но этот человек жил в XIII веке. И чутье подсказало мне отправиться в один из филиалов банка, к моему величайшему удивлению, до сих пор работающего. Меня отправили в Нормандию. Именно там находился старейший банк, который располагался уже на другом месте, но тем не менее хранил традиции. В письме, отправленном хитроумным монахом моим предкам в Испанию, открыто не говорилось о том, что в замке спрятаны сокровища. Но я отлично понимаю, что письмо могли перехватить, и тогда от сокровищ не осталось бы и следа. Но там было сказано, что если моя прапрапрабабушка обратится к этому человеку, чье имя было в золотой карточке, то это будет в ее интересах и интересах ее детей. Вот я и обратился. Правда, через 700 лет. И что вы думаете? Владелец банка сообщил мне, что, возможно, имеет для меня послание. И когда увидел мои документы, то обрадовался и расстроился одновременно. Дело в том, что этот его предок, генуэзский банкир, был человеком необычайно скрупулезным и записывал в специальном дневнике все, что касалось бизнеса. Но такой момент, как начало новой банковской услуги и человека, который ее и придумал, он и писал очень детально. Там было сказано, что монах поведал в двух словах, что в замке живет самозванец, и назвал его имя. А настоящий хозяин носил другое имя. И банкир все это записал. Именно он и посоветовал монаху сходить к нотариусу и заверить письмо. Что это было? Провидение? В общем, я отправился за вашим женихом, который тоже был в курсе событий, но оказалось, что за сокровищем идет настоящая охота, в которой были замешаны испанцы, и лилипуты, и даже крысообразные. Кстати, как его здоровье? Он умер, — ответил антиквар. Так скоропостижно? — удивился начальник. Ну что ж, пусть земля ему будет пухом. Так на чем я остановился? А, да, я отправился за вашим женихом и сумел добраться до развалин замка. Не знаю почему, но меня как будто ввела интуиция. И я, остановив подвозившего меня человека, отправился прямиком в лес, где и встретил вас на мушке у этого бородатого недокормыша. Ну, а дальше вы знаете. А теперь я хочу вам сделать подарок за все, что вы сделали. Я не могу распоряжаться общими сокровищами, которые теперь принадлежат в равной степени моим сестрам и братьям, но кое-что я сделать могу. Ну что вы, начала я, собираясь сказать, что не нуждаюсь в деньгах и вообще делала все по велению души, так как объяснять начальнику про другие жизни и мой долг перед хозяином было не своевременно. Но он остановил мои излияния, достав саквояж и поставив его на стол. Это то, что я нашел в кустах, в лесу возле подземного хода. Не правда ли это принадлежит мне, если я это нашел? Он раскатисто захохотал. Так вот, я предоставляю вам выбрать 12 вещей. 12, как апостолов. А завтра я заберу остальную. Думаю, подарить несколько вещичек моим сводным брату и сестре, которые оказались потомками проходимца, чтобы им было не так обидно. «О, вы поистине благородный человек!» — восхищенно воскликнула мадам Бизе, до этого момента молча сидевшая и слушавшая рассказ начальника, даже не откусив кусочка от вкусного торта, стоявшего перед ее носом. «На самом деле я просто добрый сейчас, потому что все так удивительно произошло». «Вы не боитесь возвращаться в Петроград?» — спросил антиквар. «Если честно, у меня есть небольшие сомнения», — после паузы ответил начальник. «Наверняка история с моими сокровищами не могла не коснуться ушей людей, сидящих в правительстве. Газеты по всему миру раструбили об этом, да еще и поместили мои фотографии. Я теперь раздумываю над этим». «Не хочется вас запугивать, но...» Антиквар не договорил. «Уж мне-то можете не рассказывать. Я был в самом центре этой дьявольской вакханалии и принимал не последнее участие в установлении нового порядка. Разрешите дать совет?» Вдруг вмешался обожатель. «Ехать вам с сокровищами в Россию и мечтать о том, что их вам оставят, и вашим братьям и сестрам тоже весьма... недальновидно. Их просто экспроприируют в пользу советской власти. А что, если оставить ваше сокровище в банке, воспользовавшись все тем же ящиком номер один, но большего размера? Здесь это будет в полной сохранности, и когда вам будет угодно, вы получите их обратно. Кстати, вы отдали один золотой за хранение ящика номер один банку? Это было сказано в договоре». «Отдал. У меня как раз был царский золотой червонец. Всего один, я его всегда носил в кармане как талисман. Не хочу быть навязчивым, но мой банк также сможет предоставить вам услуги по хранению ценностей». «Весьма польщен. Но если я и оставлю сокровища, то только в том банке, который простоит еще как минимум 700 лет», — ответил начальник, подмигнув обожателю, и оба засмеялись. «А теперь... давайте выпьем за все прекрасное, что с нами произошло и еще произойдет». И мы выпили шампанского. Затем начальник засобирался, заторопился и, сказав, что придет за саквояжем завтра, ушел. После его ухода наступило недолгое молчание. Я машинально взяла кусочек торта и стала ковырять его ложкой, не спуская глаз с открытого саквояжа. «А давайте посмотрим, что там есть», — сказала я, и все деликатно молчавшие до сих пор, чтобы не показывать свой жадный интерес, сразу зашевелились, заговорили и засмеялись друг над другом. Мы убрали чашки, фужеры, бутылки и торт на маленький мраморный столик и высыпали содержимое тяжеленного саквояжа на стол. Антиквар воспрял духом, оказавшись в своей стихии. «Мы сейчас все посмотрим, и я подскажу, что стоит выбрать из наиболее ценного», — сказал он мне. «С удовольствием прислушаюсь к вашему совету», — ответила я, с восторгом схватив какое-то ожерелье, похожее на виноград, и рассматривая его. Я никогда не сходила с ума по поводу драгоценностей, но то, что я увидела, затронуло в моей душе какие-то до сей поры молчавшие струны. Наверное, все женщины таковы. Хотя, глядя на обожателя антиквара, я бы не сказала, что только женщины. Они с упоением рассматривали вещицы, вскрикивали, показывали их друг другу и громко выражали свои восторги. В общем, в это время мы напоминали четырех одержимых, роющихся в сокровищах. Вероятно, заметив это, обожатель вдруг остановился и с усмешкой сказал: «Иногда я ловлю себя на мысли, как жаль, что я не имел столь... предусмотрительного прег, хотя грех жаловаться». «Каждому свое», — философски заметил антиквар. «Насколько мне известно, сокровища еще никому не приносили счастья». «Это зависит от человека», — сказала мадам Бизе. «Не могу себе представить, чтобы деньги или обладание чем-то, чего нет ни у кого, смогли изменить меня». «Ты, как всегда, всех судишь по себе, наивная душа». Антиквар, высоко подняв брови, посмотрел на мадам Бизе, и я вспомнила, что это был всегдашний спор о людях, в которых мадам Бизе всегда видела только лучшие стороны. Антиквар же просто был реалистом. «На самом деле множество преступлений и разбитых жизней стоит на пути любых сокровищ. Они прям-таки купаются в крови. Это от того, что материальные ценности делают жизнь легкой, поэтому за ними и охотятся. И так будет до тех пор, пока человек будет в поте лица добывать хлеб насущный. И больше ни на какие радости у него нет ни сил, ни денег. Так в Библии сказано. Мадам Бизе не могла оторвать глаз от сапфировой стрекозы с бриллиантовыми крылышками, которую вертела в руках. Наконец, по совету антиквара, я отложила себе 12 дорогих безделушек. Ту самую сапфировую стрекозу, которую задумала подарить мадам Бизе на день рождения. Потом кинжал в золотых ножнах, усыпанных алмазами. Но антиквар сказал, что все золото не стоит и сантиметра стали, из которой сделан клинок. Я стала рассматривать его и обнаружила завораживающие рисунки, напоминавшие бегущих где-то в глубине серебристого металла коней. Я взяла длинную золотую цепь с несколькими висящими на ней медальонами, напоминавшими маленькие человеческие головы. Их волосы, глаза и губы были сделаны из драгоценных камней. Она мне очень понравилась и напомнила мне цепь великана. Может быть, пришла пора решить его проблему? «Мне нужен свиток», — сказала я мадам Бизе. «А я все думала, когда ты про него спросишь?» — улыбнулась она. «Но я понимаю, как ты была занята последнее время, тебе было не до того. Теперь пришло время разобраться с этим вопросом». «Но ведь надо будет найти великана еще четвертого», — сказал антиквар, который был в курсе всего. «Этим мы и займемся в самое ближайшее время. Слава богу, эта эпопея с сокровищем кончилась». Все это время обожатель деликатно молчал. Он уже был немного в курсе, наслушавшись наших с мадам Бизе историй, когда мы провели долгую ночь после посещения молока Папы Римского. Следующей была небольшая икона в простом серебряном окладе. Довольно невзрачная, но, видимо, очень древняя, даже на тот момент, когда ее положили в сундук. Она была любовно завернута в холст, потом в овчину, и после этого упакована в деревянный ящичек. Я стала разглядывать ее. Святая Дева с младенцем. Она выглядела немного непривычно, потому что покрывало на ее голове было заправлено за уши, как будто Богородица прислушивалась к чему-то. Я обратила внимание на то, что вокруг ее головы вместо нимба были написаны слова на неизвестном мне языке, а вокруг них как бы разлетались маленькие птицы во все стороны. Ребенок выглядел тоже необычно. Его руки были подняты и касались обеих щек матери. Наверное, эта икона была очень ценная. Два кубка. Один слегка помятый с одного бока, позолоченный, вместо ножки четыре слона, поддерживающие его поднятыми хоботами. Слоны стояли на черепахе. На одной стороне кубка было золотое солнце с множеством лучей, а с другой стороны — луна. На других боках — созвездия, в которых я ничего не понимала, но астрономы наверняка смогли бы их назвать. Скорее всего, этот кубок использовался для каких-то ритуалов. Другой был снаружи совсем простой, только длинная чешуйчатая змея обвивала его снизу доверху, но внутренняя стенка была усыпана драгоценными камнями. Представьте себе, что этот кубок будет нейтрализовывать любой яд, сказал антиквар-обожателю. Весьма полезный кубок для любого правителя. Может, попробуем выпить из него шампанского? Не советую. Неизвестно, что пили из него в последний раз. А вот красивая диадема, изображающая павлиний хвост, она была выполнена из эмали и рубинов с изумрудами, сиявшими на краешках искусно выделанных перьев. Красиво очерченные камни, которые я нашла в длинном золотом пенале. Когда я открыла его, то сначала обнаружила там мелкий песок. Я высыпала его в чашку, и вместе с ним посыпались камешки. Их было 23. 11 сапфиров, 11 рубинов и 1 изумруд. какой-то обруч из старинного металла с вмонтированными туда огромными острыми зубами неизвестного зверя, перемежающимися приваренными к обручу золотыми самородками неправильной формы. «Не знаю, что это такое. Может быть, головной убор какого-то вождя или короля. Очень старая вещь, очень необычная. Я бы взял», — сказал антиквар. «Ну, я и взяла, раз он так сказал». Зеркало с 30 крошечными золотыми колокольчиками и янтарной ручкой, которая была теплой, когда ее берешь в руки. Ожерелье из крупных бусин ограненного аметиста с кулоном из белого золота, в котором играл черный камень невиданной красоты. «Что это за камень?» — в изумлении спрашивала я антиквара, не в силах оторвать взгляда от магических вспышек света. «Черный опал», — с уважением ответил тот. «Ему повезло, что его хранили в жире кита, иначе бы растрескался. Нет камня драгоценнее и дороже». «Действительно, нет слов от его красоты», — в восхищении сказал обожатель, прикладывая ожерелье к моей шее. И напоследок антиквар подал мне небольшое круглое серебряное блюдо, на котором были изображены ноги девушки, держащие фрукты. Фрукты были вырезаны из полупрозрачных камней и тщательно отполированы, так что создавался эффект настоящих плодов. «Отличное блюдо, ну просто произведение искусства. Больше здесь ничего интересного нет». Я взяла его тоже. Мои новые богатства лежали на столе, и я не переставала любоваться ими. Потом мы сложили все в большую коробку, которую решили поместить в один из сейфов банка обожателя. Мы еще долго перебирали безделушки из саквояжа, которых там было еще предостаточно. Тот обожателю кто-то позвонил по телефону, и он ушел. Мадам Бизе стала сладко зевать и, пожелав мне спокойной ночи, ушла спать в свою комнату в сопровождении антиквара. Все эти красоты немного утомили нас. Я стала аккуратно перекладывать вещи обратно в пустой саквояж, но неожиданно мой палец попал на что-то металлическое, в какой-то завиток, зацепившись за который сломался мой ноготь. Я охнула от боли и заглянула в открытый саквояж, где обнаружила до сих пор невиденную мной вещицу. Это была небольшая сфера, которая могла поместиться в кулаке. Она была золотая и составленная как бы из параллелей и меридианов, опоясывающих землю. А внутри этой сферической клетки находились несколько человеческих фигурок со странно изломанными силуэтами, вырезанных из кости. Они гремели, если потрясти сферу, но наружу не выпадали. «Наверное, погремушка для ребенка», — подумала я и положила сферу обратно. Интересно, где она пряталась? Мы ведь вытряхивали саквояж очень тщательно. Сложив все вещи обратно, я стала поджидать обожателя. Наконец он появился. «Друг звонил», — сообщил он мне. «После такой рекламы в его банках начался настоящий ажиотаж. Тысячи людей потянулись туда, чтобы отнести свои вклады и ценные вещи на хранение. Ящик номер один оказался действительно счастливым для него». «Я подумаю, может быть, мне тоже отнести мои сокровища в его банк», — подначил я обожателя, но он, поняв мой маневр, рассмеялся и подмигнул. «Ты вольна делать все, что хочешь, любовь моя. Я независлив и не собираюсь указывать, что тебе делать. А теперь я провожу тебя в спальню. Если хочешь, то мы положим саквояж и твои вещи в мой стенной большой сейф для большей сохранности. Я доверяю своим слугам, ну, мало ли что». «Конечно, это будет самое лучшее решение. Я пойду в спальню сама, а ты займись лучше саквояжем». Я поцеловала его в щеку и пошла в свою комнату. Мне нужно было подумать. Почему-то время, проведенное за разбором сокровищ, сильно утомило меня и выбило из колеи. Какие-то непонятные энергии наполняли меня. Необходимо было прилечь. Включив лампу, стоявшую на моей тумбочке возле кровати, я легла, положив руки под голову, и уставилась на балдахин. Но я не видела его. Перед моими глазами проносились картины последних дней, скомкавшиеся и слипшиеся в одно пестрое целое. Эмоции, полученные за эти месяцы, которые прошли с тех пор, когда красообразный с комиссаршей перешагнули мой порог, и до сегодняшней минуты этот накал страстей был несопоставим со всей моей предыдущей жизнью. Как будто прорвалась какая-то плотина, и все сразу вылилось на мою голову. Я понимала, что все это неспроста. Все это время мой ангел-хранитель, которого я никогда не видела, явно присутствовал в моей жизни, помогая мне выпутаться из сложных ситуаций во имя какого-то большого дела. Как будто чья-то рука вела всех, встретившихся мне на пути, и собирала в нужном месте в нужное время. Или это было несколько рук? Уж не связано ли это с 13-м свитком? Надо будет серьезно заняться его расшифровкой. Ноготь, который я обломала золотую сферу, противно болел и цеплялся за одеяло. Я полезла в ящик за ножницами. Там лежал мой маникюрный набор, но ножнички куда-то запропастились. Я вся изнервничалась, пока их искала, и с силой, захлопнув ящик, отправилась к обожателю, у которого наверняка все было на местах. Постучав в его дверь, я стала ждать. Он открыл не сразу, а когда дверь отворилась, я увидела, что он разложил на столе драгоценности, оставшиеся в саквояже начальника, и, видимо, разглядывал их. «Я тут решил еще раз рассмотреть вещички», — виноватым тоном сказал он. «Когда еще сумеешь подержать такие старинные вещи, только что добытые из-под земли? Я рад, что ты меня навестила. Заодно можешь посмотреть мою комнату». «Мне нужны маникюрные ножнички», — сказала я. «Мои где-то затерялись, и я не смогла найти». «Сейчас дам свои». И он отправился к большому резному шкафу и открыл ящик. Я подошла к столу, обвела взглядом мерцающие, поблескивающие, сияющие вещички, потом посмотрела на них еще более пристально. Золотой сферы нигде видно не было. Мне стало интересно, и я заглянула в черную пасть саквояжа. Там было пусто. Потом пошарила там рукой. Ничего. Куда же она подевалась? «Вот ножницы. Тоже хочется еще раз посмотреть?» Заметив мои маневры, спросил обожатель. «Да, совсем немножко», — ответила я и стала рыться в вещах, перекладывая броши, перстни, ожерелья и браслеты, но сферы там не было. Не могло же мне показаться, тем более что ноготь я обломала именно об нее. Я была озадачена, но мне бы и в голову не пришло заподозрить обожателя в утаивании сферы. Покопавшись в вещах еще несколько минут, но так и не найдя погремушку, я расстроенной отправилась спать. Теперь игрушка не выходила у меня из головы. Куда она делась? Я ощущала ее в своих руках, буквально слышала, как гремят костяные человечки, заключенные внутри золотой сферы. Странные все-таки игрушки для детей делали раньше. Я представила ребенка, играющего сферой, потом поняла, что это не могло быть детской игрушкой, потому что ребенок мог засунуть ее в рот и проглотить. Тогда, наверное, это была подвеска, которую вешали на цепочку или ленту, хотя там не было никаких петелек или ушек, чтобы продеть цепь. Что она мне далась, эта погремушка? Я выключила свет и, укутавшись в одеяло, стала прислушиваться к дождю, шумевшему за окнами. Закрыв глаза, я расслабилась, стараясь дышать ровно, чтобы поскорее пришел сон. Через час я поняла, что мне не уснуть. Я безумно захотела эту погремушку. Она полностью завладела моими мыслями. Я готова поменять ее на любую из моих 12 вещей. На блюдо или корону из зубов, которая внушала мне некоторый ужас. Может быть, обожатель еще не лег, и я смогу получить ее прямо сейчас? Сказано, сделано. Подойдя на цыпочках к его дверям, я поняла, что он уже спит. Там было тихо, и ни единого лучика света из-под двери. Вздохнув, я отправилась в освояси. Всю ночь мне снилась золотая сфера, в которой сидела я и мои друзья. Мы старались выбраться из нее, но не могли. Но потом что-то произошло, и она стала разворачиваться, и все оказались снаружи. Теперь мы хотели попасть внутрь, и опять не могли. Утром пораньше я уже стояла у дверей моего жениха, чем его немало удивило. «Я хочу поменять одну вещицу на другую», — начала я торопливо, едва он открыл дверь. Я боялась, что сейчас явится начальник, чтобы забрать саквояж. «Доброе утро, дорогая», — сказал обожатель, вогнав меня в краску из-за моей неучтивости. «Доброе утро, дорогой». Я улыбнулась и поцеловала его в гладко выбритую щеку. «Сейчас достану эти безделушки». Пропуская меня внутрь и отправляясь куда-то за портьеру, закрывающую вход в соседнюю комнату, сказал обожатель. Через пару минут он появился с саквояжем, который заметно оттягивал его руку. «Минуточку». Он постелил на свою кровать скатерти, высыпал на нее содержимое саквояжа. Я принялась за драгоценные вещицы. Стала перекладывать их с места на место, но сферы не было. Тогда я начала складывать их по одной обратно в саквояж, но когда вещицы закончились, сфера так и не появилась. Высыпав все обратно, я стала шарить в саквояже по абсолютно гладким, обтянутым шелком стенкам и даже засунула внутрь голову, чтобы удостовериться. Сферы нет. Я снова пересмотрела все вещи и опять переложила их внутрь. Обожатель с интересом смотрел на меня и улыбался. Боюсь, что мой жених решил, что я не в себе, после общения с драгоценностями, ибо он сказал: «Любовь моя, если тебе не нравятся эти драгоценности, я закажу тебе все, что ты пожелаешь, что позволит тебе в фантазии мои средства». «Благодарю тебя». Я не знала, стоит ли спрашивать его о сфере. Теперь я уже была сама не уверена, что она существовала на самом деле. «Хочешь, я принесу тебе то, что ты выбрала вчера, и ты посмотришь на них еще раз. Может быть, поменяешь что-то, пока за саквояжем не пришли?» «Да, разумеется», — ответила я, не переставая осматривать драгоценности, рассыпанные на кровати. Он снова отправился назад за портьеру, где у него, наверное, стоял сейф. Я присела на краешек кровати и тут же увидела сферу, которая лежала сверху, прямо перед моим носом. Я сначала поморгала, чтобы убедиться, что мне не показалось. Затем схватила ее и зажала в кулаке. В этот момент в дверь постучал дворецкий, который сообщил, что обожателя ожидает вчерашний гость. «Извини, любовь моя, но нам нужно отнести саквояж его владельцу. И возьми свои вещи, чтобы показать, что ты выбрала. Я думаю, это было бы справедливо». «Конечно», — ответила я, беря свою увесистую коробку и спускаясь за ним следом в гостиную. Мадам Бизе с антикваром были уже тут как тут, желая бросить последний взгляд на сокровище, которое пришел забрать начальник. По нему было видно, что он не спал всю ночь. Под глазами легли тени. Он машинально пил чай и без внимания кусал свежайшую булочку, такую же, как та, которой наслаждалась сейчас мадам Бизе. «Вот вещи, которые я выбрала из саквояжа», — сказала я ему, демонстрируя коробку. «Ну что ж, отличный выбор», — ответил начальник, заглядывая в нее и рассматривая выбранные мною вещи. «Все это время сфера была зажата у меня в кулаке. Я все порывалась сказать про нее начальнику, но как-то не было подходящего момента, и тогда я решила незаметно положить ее обратно в саквояж, когда он будет забирать его. Должен же он открыть его и проверить, все ли на месте или нет. Показывать сейчас безделушку и как-то объяснять, что она делает в моей руке, было бы странно. В общем, я потерялась и теперь ждала момента, когда откроется саквояж». Но начальник не спешил, и я, не в силах дольше держать ее в кулаке, опустила сферу в карман платья. «Я подумал над вашими словами», — сказал он обожателю, — «и пришел к выводу, что вы абсолютно правы. Советую мне оставить сокровища в банке и ехать в Петроград без них. И черт меня подери, если я не чувствую, что там меня ожидают большие неприятности». «Тогда вам лучше всего будет оставаться здесь», — — сказал антиквар и нахмурился, вспоминая, что им пришлось выдержать, когда они с мадам Бизо убегали из России. «Я тоже думала об этом, но я не могу оставить моих братьев и сестер, особенно старшую, которая мне была вместо матери, и ее детей, которым я теперь вместо отца. Вы сможете помочь им отсюда, организовать их выезд с вашими-то связями», — подала голос мадам Бизе. «Я уже давно говорил ей об этом, но она и слышать не хочет о том, чтобы покинуть Россию. Но теперь ей придется. В Петрограде уже прознали о моем происхождении благодаря шумихе, поднятой вокруг сокровища. Я говорил по телефону с моим секретарем. Думаю, вам известно, что сейчас означает в Советской России иметь дворянскую кровь. У меня есть враги, которые не преминут этим воспользоваться. И все же я хочу попробовать, рискнуть вернуться и вытащить оттуда родных. Ну, если не получится...» Тут он повернулся ко мне. «Обещайте, что будете хранить сокровища для моей семьи. Вернее, позаботитесь о том, чтобы они все получили, если со мной что-нибудь случится». При этих словах у меня под сердцем пробежал неприятный холодок. Как будто я уже знала, что должно случиться. Неужели все в этой жизни идет по спирали? Рыцарь, оставивший сокровище монаху, погиб от рук врагов. Я напомнила начальнику об этом. Но тот как будто не слышал меня. Он засобирался идти, говоря, что у него еще очень много дел сегодня. «Проверьте свои вещи, пока не ушли», — сказал обожатель. Начальник кивнул. Он открыл саквояж, и мадам Бизе опять оживилась, а антиквар серьезно поджал губу. Подобравшись поближе, я опустила руку в карман, чтобы подкинуть сферу. Но карман был пуст. Другой тоже. Я схватилась за лоб, чтобы не упасть в обморок, и стала оглядывать ковер под ногами, думая, что опустила ее мимо кармана, а та беззвучно упала на мягкий ворс. Но нет, под столом ничего не было. Когда я вылезла из-под стола, саквояж уже был закрыт, и начальник уходил в банк, чтобы завершить формальности. Он обещал вернуться позже, чтобы оставить информацию о своих родственниках, адреса и имена. Я уже убедился, как хорошо и честно вы выполняете поручение, поэтому доверяю вам как самому себе, — сказал мне начальник, покидая дом моего жениха. Мадам Бизе, сдвинув брови к переносице, посмотрел на меня. — Ты снова собираешься заняться его сокровищем? — спросила она меня со значением. По-моему, с его стороны не очень любезно заставлять тебя заниматься его сокровищами каждую жизнь. Не каждую, — отвечал я. Вторую. Она хмыкнула. Откуда тебе знать? Ты же не помнишь. А что я могу сделать? Не давай обещания. У тебя есть свои дела. У тебя свиток, мы, жених и много других дел. Это только в этой жизни. «Не давай обещания, иначе придется исполнять. Не назначай встреч, иначе придется встретиться». «Мне кажется, ты не должна давить на нее, дорогая», — вмешался антиквар. «Да уж», — фыркнула мадам Бизе. «Если я не скажу, то его семейка так и будет эксплуатировать бедняжку до самой белой звезды». «До какой белой звезды?» — спросил я с недоумением, понимая, что в глубине души знаю, о чем она говорит, но забыла. И тут я увидела глаза обожателя. Он смотрел на нас, как будто упал с луны. Или мы упали оттуда. И он явно тоже хотел знать все. «13-й свиток все объяснит», — сказал мадам Бизе, как бы отвечая на его немой вопрос. И мы решили, что пора переводить свиток. Для этого нужно было найти человека, хорошо разбирающегося в латинском языке. Обожатель обещал найти такого человека. И уже вечером, впущенный дворецким, в дом входил бодрый мужчина лет 50 в добротном полосатом костюме. «Познакомьтесь с переводчиком. Это человек, преподающий латинский язык в университете молодым оболтусам, которые станут настоящими эскулапами. И, к счастью, наш соотечественник», — представил его нам мой жених. Весьма опольщен приглашением. Переводчик нагнул голову и по-офицерски щелкнул каблуками. Я принесла свиток и развернула перед переводчиком. Он наклонил голову на бок, разглядывая рисунок и пробегая глазами текст. «Что ж», — сказал он наконец, — «это очень увлекательное занятие, перевод такого старого свитка. И вопреки моему ожиданию, я понимаю все, что здесь написано. Но мне нужно 2-3 недели, чтобы перевести все и переписать». «Одну неделю», — сказал обожатель. «И переписывать для вас будет вот эту мадемуазель», — он указал на меня. «Я вам щедро заплачу». Переводчик подумал, наклонил голову к другому плечу. «Но у меня занятие». «Вы заболели на неделю, и к тому же останетесь в этом доме до окончания работы. Но вы получите свой месячный оклад за неделю. Заодно отдохнете от жены». «Согласен». И с этого дня началась удивительная работа. С самого утра все собирались в гостиной, все, кроме обожателя, который уезжал по делам в банк. Но иногда он присутствовал, когда переводчик диктовал мне фразы, и, сосредоточенно покачиваясь носка на пятку и собрав губы трубочкой, пытался понять, о чем речь. Я внимательно записывала все, что диктовал мне переводчик. Это был человек, совершенно не интересующийся тем, что переводит. Чисто механически он диктовал мне вещи, которые могли бы перевернуть весь мир. Между собой мы решили, что обсудим текст потом, в узком кругу. Незаметно пролетела неделя, и вот уже переводчик, получив свои деньги, тщательно пересчитал их и щелкнул каблуками у дверей. Оставалось только подождать обожателя, который обещал взять еще несколько дней отпуска, чтобы разобраться с 13-м свитком.